Я проснулся за несколько секунд до того, как в дверь вездехода снаружи негромко постучали. Интересная штука, эти самые внутренние часы. Не перестает она меня удивлять. Если задумал, твердо решил подняться в половину седьмого, то можно и будильник не ставить. Выныриваешь из сна как раз в тот момент, когда стрелка пересекает нужную минуту. Не забыть бы профа спросить, что это за машинка такая в голове. Он-то знает. Хип зашевелилась, тихонько скрипнула сонным голосом, потянулась, глубоко вздохнула и, сев на кровати, стала заплетать волосы в плотную походную косу. А я смотрел на плечи, на тонкие руки и едва заметную ложбинку на спине. «Вставай, Лунь, просыпайся!» Хип повернулась, хмыкнула. «Так ты и не спишь уже? Что это ты до сих пор с какой-то картонкой в руках? И ночью вставал, записывал что-то?» «Вставал? Да ну, это вряд ли!» Я покачал головой, поднял руку, и с койки на пол свалился кусок упаковки от армейского сухпайка. «Рассказывай!» Хип ловко надела футболку и начала облачаться в покров два. Сидел на кровати и ручкой что-то чертил, спать не давал, пока не отобрала и силком обратно не уложила. «Для планов утро есть, сталкер, а ночью спать надо. Что ты так на меня смотришь?» Я, ничего не ответив, подобрал картон. «Да, рисунок. На удивление корявый, детский какой-то. Водонапорная башня картофельной толкушкой, два дома, дерево, и раздваивается ствол у самых корней. И полосатая не то пирамида на кубике, не то крыша на палках или там ножках, не разберешь. А слева от странного дома девочка в платье-треугольнике подняла руки грабли, из которых одна, но очень длинная. «Так ты не помнишь!» — на выдохе прошептала Хип. «Но это ты чертил! Я видела!» И пробежался мороз по спине, прогнав остатки сна. Сняв со стены свой комбез, я нащупал в кармане фляжку, свернул ей голову и сделал хороший глоток. Крепкая горечь особой настойки на травах смыла тяжелый привкус неприятного удивления. «Лунатим мы, значит, да? Замечательная новость для полного счастья. Даже в жуть пробрала. Может, действительно, прав Зотов, и крыша начинает все сильнее протекать? Нет, ерунда. Так с ума не сходит вроде бы. Вдруг пенка. А что? Очень даже может быть сообщением, сигналом. Я переглянулся со стажером. Лунь, а может это от нее? Хип, я думаю, да. Она нас уже как-то чувствует. Пытается связаться, но выходит это только через сон. Это сообщение, стажер. Я в этом почти уверен. Пенка... Она так именно и рисовала раньше, когда ты... Ну, когда мы с Сенистом тебя принесли. От тяжелого воспоминания Хип даже запнулась и потемнела лицом. Это ее рисунок. В дверь еще раз постучали, и я открыл. В вездеход зашел Бонд, усмехнулся, подмигнул Хип. «Ну, смотрю, не зря мы вам отдельную палату выделили. Только что высыпаться не будете. Придется кофеем поделиться. Вот». На столик у окна встал объемистый термос из нержавейки. Бонд открутил пробку, и по вездеходу сразу же распространился домашний утренний аромат горячего напитка. «Слушай, не припомнишь вот такого местечка?» Я показал лейтенанту рисунок. Тот глянул, покачал головой. «Не, незнакомо. Нашел где-то? Но можно посмотреть по всем урочищам. С беспилотника. Имеются все панорамы. На, держи, вот в этой папке есть все. Играйся сколько хочешь, но утром верни, а я спать. До семи меня нет, учтите. Если кто разбудит, то прослезится. Удачного дежурства. Ха-ха». Военный передал мне свой ПМК с уже открытой папкой и, не задерживаясь, вышел в темноту открытой двери. И я, быстро одевшись, уже забираюсь по лесенке в люк, на покатую крышу с низким бортиком, в угольную зонную ночь, к которой еще не привыкли глаза, а Хип внизу, разложив на коленях мою картину, листает ПМК. Долго листает, высматривает, но, походу, ничего нет там. А зона усыпана звездами. Уже привыкли глаза к темноте, особой темноте покинутых мест, густой, как бархат, и чистой, как родник. Нет ни сел, ни городов, жилых на десятки километров, и поэтому в небе непривычно густо рассыпаны звезды. И в зоне, когда выдается безоблачная ночь, особенно хорошо видно, разноцветные они. И синеватые, и белые, и в желтизну. А вон над головой звездочки совсем уж спектром играют, да еще и как будто скачут в разные стороны. Значит, висит в небе линза воздушной аномалии, и поэтому волнуются, рвутся и давятся в ней атмосферные вихри. Закрыты окна вездеходов толстыми заслонками. Нет из них света, и поэтому во мраке кажутся они тушами двух бледных китов, выброшенных на берег. В ночной тишине можно разобрать единственный слабый звук — ровный вой аномалий в разорванном вагончике, настолько тягучий и длинный, что слух со временем почти перестает его воспринимать. «Лунь!» — Хип высунулась из люка. «Вот! Я нашла!» Яркий экран ПМК для привыкших к темноте глаз показался слишком резким, пришлось даже прищуриться. Но с непривычки все равно не могу разобрать. И Хип, раздвинув пальцами изображение, приблизила участок аэрофотосъемки. «Да, есть общее. Вот здание полосатое, потому как из шифера оно, похоже, бывшая зерносушилка. Вот и башня водонапорная, блестит крыша, и тень от нее длинная, на земле видна. Два дома рядом. И там же дерево с обширной голой кроной, только сверху не видно, двойное оно или нет. Урочище, совхоз 7». Квадрат Н-11. Да, очень похоже. Надо завтра с профом переговорить. Это точно оно, сталкер. Я почти не сомневаюсь, что Пенка там. И она живая, раз тебе так передала свое сообщение. Но почему она молчит? Не знаю, родная. Но в этот совхоз надо наведаться обязательно. Лунь, смотри, звездочка летит. Хип, видимо, тоже привыкла к темноте, уселась со мной рядом и показала на небо. «Да ярко так. Спутник или самолет?» «Ну, самолеты мигают, и над зоной им вроде летать нельзя. И вон еще две. А нет, уже пять. Странно». На небе между неподвижными звездами и впрямь медленно летели в одном направлении крошечные, почти незаметные огоньки. Часть из них едва заметно мерцали. Некоторые были немного ярче и летели быстрее тусклых, и как будто бы ниже. «Нет, стажер». Это что-то еще. И не спутник, и не самолеты. Надо думать тут... А что там надо думать, я договорить не успел. Потому что прямо из-за густой гривки ивового куста в нашу сторону полетела большая искра синего света с отдельными красноватыми лучиками. Двигалась она плавно, крутясь и покачиваясь в воздухе, как летают по августу пушистые семянки бодяка над запущенными полями. И вон еще одна искорка летит над горкой щебня. Точнее, не искра уже, а крошечный шарик бледного сияния. Еще и еще, и все больше их. Даже видно, как отдельные светочи сами загораются в воздухе или катятся по земле, играя всеми цветами радуги. А в небе уже редкая светлая метель огоньков, и некоторые, соприкасаясь, кружились отдельными парами или целыми хороводами. Восхищенно выдохнула Хип, когда между нами пролетел крупный, с вишню, пушистый шарик оранжевого света. И еще один, бледно-фиолетовый, с ярким искрящимся центром, бесшумно стукнулся в обшивку, отскочил и поплыл дальше. И если раньше я от таких дел залез бы в вездеход и задраил люк, зона все-таки, а не вечерний парк с иллюминацией, то сейчас и мысли такой не возникло. Взявшись за руки, мы смотрели и смотрели за потоками огней, которые при этом почти не освещали новую темноту, но пейзаж из бархатисто-черного стал темно-серым с отдельными тусклыми бликами. Где-то за леском в ночи ярко полыхнуло синим светом и разошелся по небу несильный ворчливый гром, не иначе сработал где-то на открытом месте статик, или же приближалась первая в этом году гроза. И с этим ударом... Как с сигналом начали тускнеть, гаснуть, схлопываться с едва различимым треском сухой веточки разноцветные огоньки. Один из них мягко прокатился по выставленной ладони, потерял цвет, насыщенность и пропал язычком перламутрового тумана. И опять густая темнота, и небо с обычными звездами, и тишина. И что это сейчас было, даже ума не приложу. Говорить не хотелось, и мы долго сидели вдвоем на крыше машины, опустив в люк ноги, и Хип положила свою кару на колени, а голову мне на плечо. «Это стоит запомнить, да». Она прижалась ко мне, а затем тихо скользнула в люк, чтобы смотреть за мониторами ночных камер. А я остался наверху, хоть, конечно, делать этого и не следовало. Мало ли, прилив внезапный или еще какая дрянь. Но воздух, необычно теплый для ночи, и особенная тишина здешних мест словно не отпускали. И я сидел до рассвета, время от времени исследуя в оптику Хеклера окрестности, а внизу дежурила Хип, иногда передавая мне очередную пластиковую чашу с кофе. Рассвет наступал почти незаметно, как-то нехотя, и к утру заметно похолодало. «Как прошла ночь?» — из первого вездехода выбрался проф, потянулся. «Без приключений?» «Кое-чего было, профессор». Я слез с крыши, размял затекшие плечи. «Огни ночью летали разноцветные. Никогда такого не видел». «И вы, разумеется, не полезли в вездеход, а смотрели их снаружи?» — поинтересовался проф, без особой, впрочем, обеспокоенности. «Я не узнаю вас, сталкер. Это все же очень легкомысленно. Не стоило наблюдать неизвестное вам явление, не озаботившись защитой». «А ведь прав ученый. Именно что прав на все 100. Дал ты маху, сталкер. Недопустимо вот так, без защиты, сидеть и огнями любоваться. И почему я остался на крыше, да еще и Хип не согнал, решительно не понимаю. Удивительно, но даже мысли такой не возникло, и руку к люмину этому протянул, прямо как новичок зеленый, наивный. Он-то, фонарик этот летучий, туманом расплылся, а ведь теоретически мог тебе и руку твою дурную из сустава выдернуть. Но ни мороза промеж лопаток, ни запоздалого страха, один только рассудок сам на себя ругается». И то как-то неискренне, без энтузиазма, вроде как положено ему по должности. И странное какое-то понимание, неясное, но четкое знание. Безвредные они, огоньки эти. Просто знаю, и все. Но спросить все равно спрошу. Это было опасно, проф? Ну, нет, должен признать. Это так называемые люмины, часто возникающие во время сильных электромагнитных возмущений в зоне. Их природа непонятна до сих пор, но никаких вредных для здоровья последствий встречи с ними не зафиксировано. «Я так и думал», — улыбнулся я. «Только не говорите мне, что вы это знали, или там интуиция подсказала», — также с улыбкой ответил профессор. «Теперь понимаете, почему некоторых измененных сталкеров мы стараемся не допускать к полевой работе? Они слишком доверяют зоне, друг мой, а этого делать ни в коем случае нельзя». Хотя, признаю, вы не ошиблись ни ночью, ни во время предыдущего маршрута, вычислив несколько аномалий. Дело не в доверии, проф. Проблема некоторых опытных бродяг в другом. Плохо, когда человек решил, что он зону уже знает, и особенно нехорошо, когда об этом заявляет. Как только он в этом себя убедил, вот тогда-то и не жилец он больше. Интуиция, инстинкт в этом плане надежнее. Не панацея, конечно. И с этим сталкеры мрут, но все-таки надежнее, чем прямое знание. «А как в случае ученых?» Профессор явно заинтересовался разговором. «Вы действительно считаете, что зону нельзя узнать, изучить? Неужели человеческая мысль не способна проникнуть в местные тайны и разобрать их, как она уже много раз делала с тысячами других тайн? Вы, уважаемый, я смотрю, не сильно верите в авторитет науки». — Нет, проф, науку я уважаю, и сам на институт не просто так работаю, — не согласился я. Но наука никогда не поймет сущность зоны, и вот в это я уже верю. Скажите, проф, как биолог, все ли мы знаем о своем собственном разуме? И если вдруг знаем, в чем я сильно сомневаюсь, то почему не создан такой же искусственный полноценный интеллект, как у нас с вами? Ведь знаем же, нет? «Да, Лунь, хороший вы подняли вопрос». Проф поправил очки и вздохнул. «Но ведь существуют психология, психиатрия, психоанализ, хотя об этом спорят. Довольно неплохо изучен мозг. Но если брать глобально, то да, Разум еще не поддается ни полному изучению, ни уж тем более конструированию. Ну, так и Ниаз изучил физику многих аномалий, нашел прикладное значение артефактов, анобов, имеет несколько весомых, солидных теорий относительно зоны. Ну, если брать глобально, как вы говорите, то... Профессор кивнул. То так и есть, уважаемый. Я подобрал рисунок, передал Зотову. Было бы неплохо, чтобы психология, ну, в крайнем случае, психиатрия, объяснила бы вот такой момент, профессор. А что это? Проф внимательно осмотрел картонку. Детский рисунок, надо полагать. Это урочище совхоз 7, квадрат Н11, как я думаю, сказал я негромко и передал профу ПМК Бонда с открытой фотографией. Действительно, это определенно оно, хотя пейзаж здорово хромает. Где же вы это нашли? Нарисовал, проф. А что рисунок не очень? Так у меня до сегодняшней ночи и опыта не было. Во сне еще ни разу не пробовал. То есть вы хотите сказать... Профессор выглядел одновременно и удивленным, и встревоженным. Вы это нарисовали, пока спали? Натурально так. Спросите Хип. Она мне и рассказала. И до этого ни разу не видели этой съемки. Не видел. Нашли уже потом, сравнивая рисунок и данные беспилотников. «Знаете что, Лунь?» Зотов выглядел очень серьезным. «Нам обязательно нужно побывать в этом урочище. Непременно нужно побывать». «Спасибо, проф. Я уж думал, вы не предложите». «Это не совсем по пути». Зотов вывел на ПМК карту, подумал. «Но с урочища ПГТ-1 на северо-запад можно доехать». Заодно и проверить жизненные формы. Но, Лунь, хочу предупредить. В районе совхоза и на северо-западе ПГТ встречаются, скажем, некоторые образцы, способные создать очень тягостные впечатления на неподготовленных людей. Я не вас, Лунь, имею в виду, а нашего молодого солдата. И что за образцы? У них пока нет научного определения, мы еще не пришли к соглашению. Но неофициально, чтобы хоть как-то их обозвать... Мы приняли термин «эксгуматы». Кладбища восточнее больших каналов, как правило, неактивны, но южнее и западнее, увы, это явление встречается повсеместно. Более половины срабатываний фотоловушек за большими каналами, скажем, связано с этими существами, и поэтому разбор снимков и видео мы делаем ограниченным коллективом. Одной пожилой сотруднице когда-то стало плохо с сердцем при просмотре. «Значит, здесь это тоже есть?» «Это есть во всех зонах без исключения, Лунь», — тихо произнес профессор. «Все они почему-то неравнодушны к человеческим останкам и к земляным могилам в особенности. Поэтому хранить как в самой зоне, так и в прилегающих к ней землях настоятельно не рекомендуется». «Как утром со связью, профессор?» — спросил я. Дальняя не работает по-прежнему во всех диапазонах. Ближняя — с сильнейшими помехами. Боюсь, все настолько плохо с радиоуправлением второго вездехода, что нам сегодня придется немного постоять, пока товарищ Бондарев не смонтирует управление по кабелям. Если по радио вести, то, уверяю вас, аварии не миновать. Ну, лады. Я быстро глянул на экран ПМК, чтобы узнать время. Без 3:06. Значит, лейтенанту спать еще час. Проверил гарнитуру, вызвав Хип. Та услышала, но связь и впрямь была отвратительной. В наушнике шумел настоящий прибой из шелеста и свистов, но слова разобрать было можно. «Стажер, давай вон туда, на тот холмик, и последи за пейзажем. Там вид хороший открывается. Я буду слева, в кустах, вон там. Держи связь, хоть она сегодня и паршивая». Девушка кивнула, поудобнее перехватила кару и пошла на пост. А я устроился на другом глинистом холмике под густым навесом из частых кустов бузины, уже покрывшейся молодой листвой. Хакер удобно встал на легкие сошки, щелкнули крышки оптики, и пейзаж сразу приблизился, стал детальнее. В поле зрения качались травинки, на дальних холмиках засеребрилась на паутинке утренняя роса. Покров-2 хоть и был костюмом в сущности никчемным, но преимущество относительно простой камуфляги имел. Сквозь многослойную плотную ткань на груди и локтях не пробивались мелкие камешки и твердые неровности грунта. Часок можно и посидеть в дозоре, пока Бонд не проснется и не поколдует с вездеходами. Позиция вполне себе неплохая. И меня не видно, и давно заброшенное, но так и не заросшее поле почти все как на ладони, не считая рощиц ольхи и березняка до длинной гривы краснотала у дальнего мелкого канала. Потянулось время. Несмотря на то, что небо с утра закрыло высокой белесой облачностью, становилось теплее, хотя и не было прямых солнечных лучей. Тихо звенела мелкая мошкара, изредка мимо пролетали необычно крупные серые мухи, гудя с каким-то шмелиным звуком. Проснулся Бонд, вытащил плотные пружины яркого желтого кабеля и подвешивал их на тросиках, протянутых между двумя вездеходами. В утренней тишине слышалось только позвякивание инструментов, скрип изоляции на кабелях, да редкий прерывистый писк модуля спутниковой телефонии. Проф все пытался наладить связь. Сквозь тихий звон мошкары пробился новый звук, но тут же стих, затерявшись в воздухе. Но мне на секунду показалось, что где-то далеко хрустнул хворост под колесом машины и негромко подвыл мотор. Напрягая слух, я буквально процеживал тишину, но звук не повторился. «Лунь!» — сквозь шипение и соловьиные посвисты помех пробился голос Хип. «Вижу человека!» «Может, зомби?» — тихо спросил я. «Нет, это сталкер. От меня на 2 часа. Идет прямо к тебе. Сейчас увидишь». «Сиди тихо. Наблюдай. Сейчас посмотрим, что за гость», — тихонько проговорил я в гарнитуру. «Приняла. Сижу». «И да, идет. Невысокий, тощий, в сероватом комбезе, похоже, кустарно перешитом из старой кольчуги М. На плече под правой рукой висит потертый автомат с облезлым цевьем, за спиной обвисший рюкзак. Вижу в оптику, что правильно идет сталкер, внимательно проверяя дорогу и заодно что-то отмечая на планшете ПМК. Плохо только, что к нам идет». Стукнул по мини-компьютеру, выругался, видно, одними губами на смуглом, костлявом, покрытом многодневной щетиной лице. «Да-да, мужик, у нас тоже со связью туго. Знать бы только, кому ты пересылаешь маршрут». «Ага. Черт возьми, обнаружил наши следы. Хоть и широкие колеса спектров, но все-таки не летает он над землей. Наметанный взгляд заметит и травинку подломанную, и продавленную местами пыль на бывших лужах. Приближается. Осторожно идет, уже пригнувшись, без шума. Вижу, как высматривает в кустах наши вездеходы, но до них еще далеко, да и в ложбинке они стоят. «Бонд, проф, у нас гость, сталкер». Я переключил гарнитуру на канал лейтенанта. «Пока сидите тихо, но если что, будьте готовы к бою». «Понял, выполняю», — коротко, строго ответил Бонд. «А ну стой, мил человек!» — достаточно громко крикнул я. «Руки!» И резко встал гость. Даже замерла нога на половине шага, которую потом медленно, аккуратно опустил. Зарыскали глаза по кустам, но руки поднял. Также медленно, плавно показал ладони. «Автомат аккуратно снял за ремешок и в сторонку», — добавил я, и он снял, держит за ремень. «С кем мне тут пришлось познакомиться?» — спросил он спокойно, но взгляд нехорош все равно. Вижу в оптику, как резко он бегает, выглядывает меня в зарослях. «Научная экспедиция», — ответил я, — «так что давай-ка, друг, заворачивай». «А, ботаники! Здорово, наука!» — широко улыбнулся незнакомец. «Слава богу! Я-то уж думал, что хана пришла, а тут свои люди. Все-все, ухожу. Наше вам уваже...» Не договорив, сталкер вдруг резко нырнул вниз и в сторону, в полете перехватив автомат и моментально дернув на себя затвор. Прыгнув в ложбинку, он перекатился на бок, и я увидел, как он уже навел в мою сторону черный зрачок автоматного дула. Выстрелить я ему не дал. Хакер мягко толкнул в плечо, и над правым глазом чужака появилось темное пятнышко, а сзади от капюшона отлетели в розовом облачке волосы и мелкие лоскуты ткани. Над полем разбежалось шелестящее эхо выстрела. Сталкер перевалился на спину, вытянув мелко задрожавшие руки, и с натужным мычанием выпустил воздух из легких. — «Ведь мог уйти, дурак! Живым бы остался!» — с досадой прошептал я. Послышался нарастающий звук моторов. Примерно в полусотни метров от трупа из-за кустов выехали машины. два армейских УАЗа оливкового цвета и снова привычная Нива с высоким клиренсом, кустарно покрашенная в камуфляжную расцветку. Двери синхронно открылись, и довольно большая группа людей с оружием буквально рассыпалась по пригоркам, мелиоративному каналу и редким, но густым куртинам полыни. «Подтягивайтесь, товарищи армейцы, концерт начинается», — упавшим голосом проговорил я в гарнитуру. «Человек 10, может, больше». «Твою мать! Понял, выдвигаюсь! Кора, позицию плит и не высовывайся!» «Лунь, вижу машины. Сектор держу. Проф, быстро под вездеход!» Группа мародеров, впрочем, воевать не спешила. Плотно залегли, даже макушка нигде не высунется. 70 метров, может, чуть больше-то машин. Даже царапины на краске в оптику различаю. Но ни одного супостата не видать. Попрятались, и тишина. Наверняка советуются. Решают, кто мы и откуда нарисовались, и как с нами быть дальше. И что-то ясно представляется мне, что в последнем пункте решается, как не разойтись, а как вернее нас кончить. Прошло несколько минут. «Это научная экспедиция», — я узнал строгий голос Зотова, усиленный громкоговорителем вездехода. «Убедительно прошу вас не чинить препятствий в работе Государственного института. Пожалуйста, покиньте район, и мы избежим ненужных жертв». «Эй!» — долетел из-за машин срывающийся нагловатый голос. «Алло, ботаники! Ученые в говне моченые! Встряли вы сегодня конкретно, козлы очкастые! Вас тут быть не должно!» — послышался еще один голос, хриплый, басовитый. «С хрена ли мне знать, что вы реально ботаны, а не левые черти? Короче, к вам пойдет наш пацан с белой тряпкой. Глянуть, типа, че да как. Там дальше порешаем. Если в натуре ботаники, а не шушера, то разбежимся. Нам делить нечего». Из-за машины медленно высунулась рука с белым лоскутом, и показался мужик в такой же перешитой кольчуге, как и первый сталкер. Пошел к нам, старательно размахивая тканью, но не быстро, а мелкими такими чуть ли не приставными шажочками. «Это точно не переговоры», — предупредил я в гарнитуру. «Они врут и тянут время. Следить в оба. Хип, будь осторожна, смотри внимательно. Что-то готовится». «Поняла», — послышался тихий голос девушки в наушнике. «Принято», — услышал я Бонда. «Проф, если начнется стрельба, врубайте Рахманинова на всю катушку. Кидайте в их сторону ракетами, не помешают». «Хорошо, Лун, сделаю», — с трудом пробился сквозь помехи голос Зотова. И не смотрю я уже на ползущего переговорщика. Не интересен он мне больше, хоть тот и старается вовсю, изображает. Все внимание теперь на мелиоративную канавку, где слегка качнулся тростник и на секунду мелькнула чья-то башка. Значит, все-таки полезли твари. Обходят до основного канала, а там кустами и сбоку к нам дорога прямая и к тому же скрытная, по зарослям да камышам. Снова показались, по-пластунски переползают двое, там, где канавка помельче, и видно мне, как мотается на спине у первого зеленая труба гранатомета. «Ну, не подведи, дорогой хакер, нужна мне сейчас твоя немецкая точность». «Хип, всех, кто будет лезть по канаве в твою сторону, отследи и в расход», — сказал я, плавно выжимая спуск. Пуля попала в основание шеи и, пройдя на вылет, подняла тонкий пыльный фестон в траве. Гранатометчик просто уткнулся головой в землю и замер. Второго я достал уже выстрелом вдогонку, и он, метнувшийся было обратно к углублению, вздрогнул, подскочил и, прежде чем свалиться, пробежал несколько шагов. Не успело затихнуть эхо выстрелов, как что-то громко зашипело, и над головой протянулись два дымных каната. Одна ослепительная ракета спиралью прошла над машинами бандитов, а вторая, стукнувшись о землю, красивым рикошетом улетела в сторону. «Сюрприз! Сюрприз! Да здравствует сюрприз!» И над зоной оглушительно и весело грянули первые аккорды музыки, да такие, что, казалось, с листьев посыпалась пыль, а эхо улетело к облакам. Проф врубил Рахманинова на все децибелы. Веселая песня из старого советского фильма громовым набатом долетела до машин, и долговязый мародер с СВД, открыв рот, отвлекся от цели, который, судя по блеску линзы, был я, и непроизвольно приподнялся от капота Нивы. Но, словно получив короткую затрещину, быстро мотнул головой и мешком свалился вниз. «Спасибо, Хип. Спасибо, родная. Опять выручаешь. Явно от тебя прилетела». Из-за машины тут же выскочили еще двое и открыли шквальный огонь из автоматов. «Представляете такое положение? Все, что будет с вами, знаете заранее». И даже выстрелов почти не слышно за звуковым рядом, только разлетаются от дул сизые прозрачные облачка, да под грохот мелодии упали на меня срезанные пулей ветка и брызги листвы. Едва слышно только, как дал длинную очередь из своего калаша Корнейчук. И ведь попал. Один из бандитов уронил автомат и, схватившись за живот обеими руками, начал биться на земле, выброшенной на берег рыбой. Второго снял я, положив пулю куда-то в корпус, так как выцеливать не было времени. «Ни к чему тогда волнения, сомнения. Все на свете предусмотрит расписание». Пыльные облачка добежали до заднего УАЗа, шваркнуло длинными искрами от кенгурятника и полетели по воздуху ошметки тента. Это проф подключился, несмотря на приказ сидеть под вездеходом, и высадил сразу весь магазин. Не попал, похоже, ни в одного, но несколько бандитов, прекратив стрельбу, все же нырнули под защиту канавки и уже не высовывались. «А мы бросаем скуке вызов, потому жить на свете без сюрпризов невозможно никому». Слева, где у бетонного кольца залег Бонд, послышались хлесты выстрелов. Лейтенант бил одиночными, но часто. Там, где была его позиция, едва слышно щелкнуло несколько раз, расплылось облачко каменной пыли, поднялись фонтанчики разбитой травяной трухи и песка. В передний уазик запрыгнули двое и, пригнувшись, резко дали по газам. Из-под колес вылетели фонтаны грязи, и машина, отчаянно виляя в разные стороны, понеслась по полю, по пути жестоко ударившись днищем о склон канавы. С багажника на крыше, закрытого брезентом, от удара посыпались деревянные ящики и несколько мешков, покатились по земле. Но беглецы на машине неслись дальше, в панике бросив и своих, и товар. «Пусть удачи, неудачи, пусть полеты вверх и вниз, только так, а не иначе, только так, а не иначе!» Далеко уехать ей, впрочем, не удалось. Одним коротким, но страшным мигом над машиной расплылось прозрачное малиновое зарево, которое сразу же полыхнуло толстой молнией, слепящей яркого белого света. Статик оглушительно шарахнул раскатом сухого грома, на несколько секунд забив даже звуковую атаку Рахманинова. «Да здравствует сюрприз!» УАЗ, разом одевшись в клубящееся облако пламени, по инерции мчался дальше, дымно хлопая разлетающимися покрышками, пока не влетел во что-то еще, разом погасивший бушевавший огонь. Пошел, пошел прозрачными стеклянными блинами воздух, и, как бумажное, сложилась внутрь черная кабина, куда, словно странные щупальца, резко втянулись струи дыма. Машину развернуло боком и буквально раскатало в пятнистый железный ковер под громкий жалобный визг сминаемого металла, пробившийся даже сквозь ватный шум в ушах, оставшийся после акустических пушек спектров. Через секунду затишья послышался новый звук. Дико, понарастающе начал реветь и визжать катающийся в алой луже мародер, отбивающийся от земли левой ногой, в то время как правая резиново моталась в разные стороны. Пули Корнейчука, видимо, пришлись на тазовые кости. Еще один, по-прежнему с белой тряпкой в руках и, видимо, не задетый в перестрелке, встал на колени и выронил лоскут. «Не стреляйте в этого! Все уже по ходу!» И я отпустил кнопку связи. «Не надо!» Задыхаясь, мычал белый, как мел сталкер, на коленях пятясь назад. Затем, как-то разом подхватившись, он понесся к стоявшим машинам. Краем глаза я заметил движение. Это проф, отложив автомат, поднял к плечу свою странную пневматику с револьверным магазином и длинным легким стволом. Громко хлопнуло, словно кто-то открыл большую бутылку теплого шампанского, а убегающий мародер вдруг по заячьи заверещал, закинув руку за спину, где чуть ниже поясницы расцвел пушистый хвост летающего шприца с транквилизатором. Шаги его стали неверными, заплетающимися, вопль захлебнулся, и беглец мягко осел на землю. Замолчал и раненый, видимо, потеряв сознание от боли и кровопотери. Я внимательно осмотрел пейзаж в оптический прицел. Да, похоже, отбились. Теперь набрать воздуха, нажать на маленькую кнопку гарнитуры, чтобы услышать голос. И не сразу это вышло, так как и руки уже немного, но ощутимо скачут, и пульс заколотил ближе к горлу. «Хип!» — в гарнитуру, с замиранием сердца перед особенно сильным ударом. «Порядок! Ух, Лунь, спасибо, что ты первый! Я не могла спросить. Голоса не было. Все целы?» Мимо прошел бледный до синевы Кора, глядя вперед круглыми, бессмысленными глазами, после чего упал на колени у штабеля плит, где его жестоко вырвало, до долгого, со стоном, пустого спазма и нитей густой слюны. «Живой!» — послышалось в гарнитуре от Бонда. «Цел!» — устало и потерянно выдохнул профессор. Лейтенант, кряхтя и пошатываясь, вышел к вездеходу. Вместо половины лица у него была кровавая маска, широкое красное пятно расплылось и на плече камуфляжки. «Без паники, товарищи! Щеку и висок малость посекло, пуля у самого уха в бетон уселась, зараза! Спасибо, что не в лоб! Глазом вижу, целый, значит, но мелких камней и шматьев от пули в морду столько напихало, что, походу, впору японский сад из нее делать!» «Так, лейтенант, садись-ка быстро, нечего гулять!» Я довел раненого к вездеходу, к которому подошла Эхип. Девушка тихо охнула. «Не расстраивайтесь, барышня, это у нас военных бывает», — добродушно сказал Бонд, при этом немного стуча зубами, словно от холода. «Главное, что вижу обеими фарами, а мясо нарастет». «Хип, поможете мне?» Проф вынес чемодан с походной аптечкой, извлек антисептический спрей, бинты и пинцет. «У вас зрение получше моего, выберите осколки, а я пока промою. Лейтенант, приготовьтесь, будет неприятно». «Да что нам, волкам!» Но военный все-таки протяжно застонал сквозь зубы, когда проф, пролив рану стерильным физраствором из бутылки, пшикнул едким спреем. «Лунь, посмотрите там, если кто раненый, вдруг еще помочь можно. И скрутите этого, который с тряпкой был. Транквилизатор на животных рассчитан, сильный, но тоже имеет время действия». «В первом вездеходе под столиком в ящике отличные пластиковые стяжки для кабелей», — добавил Бонд. «Парочку ему сразу на ласты на весь и сюда. Кора, иди помоги Луню наладить новые рабочие контакты». «Эй, Кора, уснул?» «А-а-а, ясно, понятно. Отдыхай пока». «В клетку зверинца посадим до конца экспедиции и после отделу сдадим. Замок на петле найдется», — серьезно заявил профессор, и я, прихватив из аптечки пару шприцов-тюбиков научного альфа-промедола, пошел к обездвиженному сталкеру. Дурам, конечно, к месту схватки переть не стоило. Мало ли, засел где-нибудь пугливый или легкораненый гаврик со стволом. Аккуратно, сделав хороший крюк, я по той же канавке дошел к машинам, стараясь не высовываться и отслеживать каждое движение. Но, похоже, отстрелялись мы удачно, если, конечно, можно так выразиться. Но время это заняло, и подстреленный профессором уже успел немного отойти от наркоза, причем настолько, что, пошатываясь, даже попытался подобрать автомат. «Инх!» — заявил он мне, выпучив глаза и оскалив редкие в значительном недокомплекте зубы. Пришлось с короткого замаха врезать в честь, причем я, наверное, немного перестарался. Зубы бродяги клацнули с костяным звуком, голова широко мотнулась в сторону, увлекая за собой тело, и от нового наркоза он растянулся на земле во весь рост. Перевернув его на живот и заведя руки за спину, я затянул на запястьях тонкую, но необычайно прочную пластиковую стяжку и дополнительно еще одну на больших пальцах. Раненый был еще жив, хотя и без сознания. Даже не будучи врачом, я уже видел, что дела его безнадежно плохи. Пуля в живот еще не меньше двух, немного ниже, отчего разворотила пах и пробила кости. Кровь полосато-алым ручейком уже стекала в канаву, словно ей было мало широкой лужи. Ясно, что при таких потерях не выживают. Я все-таки отщелкнул колпачки со шприцев с альфа-промедолом и вколол умирающему сразу две дозы. Говорят, лютые зелья, специально сделанные для экспедиции в зону, потому что от повреждений, вызываемых аномалиями, обычное армейское обезболивание, как правило, не помогало. Ну, здесь тоже не слабо досталось. Должно сработать. Мародер ненадолго пришел в себя, приподнял голову, осмотрелся, глубоко, порывисто вздохнул. — Это ты меня жирнул чем-то, да, сволочь? — — спросил он шепотом, указав кивком на шприцы. — Ну? — Это... Ну, падла, тогда спасибо. Короче, не болит. Голова раненого откинулась, его дыхание вдруг стало резким, частым, но быстро затихло, и зрачки медленно остекленели. — Да не за что, бродяга. Я закрыл ему глаза, вздохнул и пошел проверить бандитов, лежащих у канавы и возле автомобилей. Раненых больше не оказалось. С теми, кто уехал в машине в свой последний рейс, и с пойманным, похоже, вторым сталкером-проводником, получалось 12 человек, из которых 9 мы положили сами. И ведь сколько раз это было уже в зоне? Есть у тебя личный счет душ, Лунь, свой маленький фотоальбом в красных тонах. И давно бы пора привыкнуть, а вот тошно, словно в первый раз. «Давай, очухивайся уже, хорош валяться». Я посадил сталкера, несколько раз не сильно вдавил пальцами под ушами, и когда открылись глаза, все еще мутные, блуждающие, резко сунул костяшкой под нос. От этой нехитрой, но болезненной процедуры пленник негромко взвыл, но взгляд, тем не менее, сразу прояснился. — Не дергайся, а то больно будет, — предупредил я, но пойманный все равно попытался освободить руки, отчего взвыл вторично, но уже громче. — Я предупреждал. — Подъем! Пошли! Ты конкретно встрял! Я тебе отвечаю! Какого черта? Ты не вояка и не ботан! Ты что, сталкер? В натуре? В комендатуре. Заткнись и иди. Продался, да, шкура? Ботаником и ментам продался, падла! Пленник оскалился и попытался плюнуть, но слюна повисла на губах и упала на грязный комбез. Шкура! Шкура! И понеслось, как из дырявой бочки. Но вступать в полемику не было ни смысла, ни желания. Поэтому я просто поднял сталкера за шкирку и слегка подтолкнул вперед. Тот, не поняв, обернулся, продолжая злобно говорить что-то, вероятно, даже оскорбительное, но с места не двинулся. Пришлось дать легкого пинка коленом. И это, в общем, сработало. Пленник пошел, но не заткнулся. У вездеходов я жестом указал, куда сесть. Уже подлеченный бонт в повязке-чипце и с пластырем наполовину лба кивнул и чуть повернулся, ненавязчиво отслеживая гостя стволом своего Хеклера. А я отправился к безучастно сидевшему Корнейчуку, которого била крупная дрожь. Парень молча смотрел под ноги, никак не реагируя на происходящее. — Что, браток, тяжко? Я присел рядом, хлопнул рядового по плечу, и тот нервно кивнул. — Ничего, ничего, это бывает. — А ты молодец, мужик, все правильно сделал, не сдрейфил. Вот, держи. Фляжка, к которой я почти не прикасался еще, последовала в руки бойца. — Что это? — А это, браток, называется битум. — Почему? — Крышу время от времени заливать, чтобы не протекало. Выдохни как следует, и два больших глотка. Оно невкусно, но надо. Боец судорожно кивнул, опрокинул флягу, сделал несколько быстрых глотков, после чего выдохнул и выпучил глаза. «Ништяк!» — на выдохе прошептал он и закашлялся. «Лютый Пойлов ваш битум!» «Слышь ты, урод! Да-да, ты, седой козлина!» Связанный все не умолкал. «Обмылок долбанный! Давай еще с погонником, с этим с псом в десна жахнись, чмо!» «Ты не сталкер, ты гнилье опущенное! Слышишь меня, ты, гумозный! Ты мне руки освободи, я тебе глаз выгрызу!» Хип молча поднялась, подошла и, коротко замахнувшись, влепила пленному оглушительную, волейбольную затрещину. Да такую, что голова мотнулась к плечу, а ухо на глазах начало наливаться малиновым румянцем. Мне даже показалось, что от знатного хлопка прилетело эхо. Бродяга приоткрыл рот и выпучил глаза. Поток брани прекратился, словно его отрубили. «Вот что крест животворящий делает!» — с уважением в голосе протянул Бонд. Хип присела рядом на корточки, внимательно посмотрела в глаза пленнику и, выждав немного, тихо спросила. «Еще надо?» Сталкер несколько раз моргнул и помотал головой. Подошел проф, поставил алюминиевый раскладной стульчик, присел. «Я вижу, вас привели в чувство. Вот и чудно!» Зотов показал пленнику толстую тетрадь в твердом пластиковом переплете. «Теперь молча и внимательно послушайте меня. Это называется бортовой журнал. Как начальник экспедиции, я должен записывать все события, происшествия и ЧП во время исследований. И я, разумеется, аккуратно его веду, за маленьким исключением. В сегодняшних событиях я оставил две пустые строчки. Это, конечно, неправильно, но... В этих двух пустых строчках я могу вписать вас задним числом как задержанного и доставить, согласно правилам, на опорный пост, чтобы передать властям. Потом вас будут судить и, разумеется, посадят, но вы будете живы. Профессор выдержал долгую паузу, и было очень странно видеть всегда доброго Зотова в таком холодном, спокойном гневе, рассмотреть колючий мороз в обычно веселых, со смешинкой глазах. «А могу и не вписать», — железно отчеканил профессор каждое слово. «Не было тебя. Не встретили по дороге. Ты понял меня, мерзавец?» И мерзавец понял. Он вжал голову в плечи и торопливо кивнул. «Слушаться, не создавать проблем, вести себя тихо и смирно, и уж тем более не пытаться сбежать». Проф вздохнул и повернулся в мою сторону. «Лунь, будьте добры, придержите этого господина из подворотни на мушке, пока мы с рядовым не обустроим ему номер в зверинце. Бонду бы полежать надо, отдохнуть». «Лунь!» — тихо охнул сталкер, медленно перевел взгляд на девушку. «И... да?» «Ага», — весело кивнул лейтенант. «Они самые! А теперь прикинь, сталкер ты наш настоящий и непродажный, ветеран, понимаешь, зоны. Сколько ты им наговорить успел всяких слов нехороших, подстилка ты бандитская! Пасть бы тебе с мылом помыть, да мараться неохота!» Бонд поднялся, поморщился, провел пальцем по бинту и, уходя, спокойно сообщил, даже не обернувшись. «И так, просто на будущее. Это он сказал в тебя не стрелять. А ведь я уже прицелился. Учти это. И спуск почти весь выбрал». «Последнее дело, паскуда ты конченая, с белым флагом на переговоры идти, когда на самом деле убить задумали. Поэтому дай мне только повод. Вот просто посмотри неправильно, или еще раз пасть открой, когда не разрешают. Руки чешутся, веришь?» В отличие от строгого ледяного тона профессора, лейтенант говорил спокойно, почти весело, но я четко и ясно ощутил глубокую, каменную ненависть военного к бандиту, стреляющему из ночи по блокпостам. Место решено было обустроить в правой, самой большой клетке увеличенного грузового отсека зверинца, рассчитанного на зверье из зоны. Вместо штатного поворотного замка проф достал небольшой амбарник под финский ключ, который использовался при доставке тех созданий зоны, чей интеллект вполне мог бы разобраться с обычными запорами. Под потолком уже были камеры, предназначенные за наблюдение за зверьем, а сама клетка была добротно сварена из гладких 2-сантиметровой толщины стальных прутьев и надежно закреплена в отсеке. Среди трофеев ученых встречались весьма сильные экземпляры. Кора, уже немного отошедший от впечатлений, притащил надувной матрас и подушку. «Как звать?» — спросил я у пленника. «Чист. Гоша Чист». Тихо и совсем в другом тоне промямлил тот, пряча глаза. «Сбрасывай комбез, Гоша. Теперь он тебе без надобности». Бродяга затравленно и со страхом осмотрелся, но послушно вылез из ветхой, много раз перелатанной кольчуги. Я заметил, что на нетканом материале комбинезона было несколько подозрительных дыр, обычно остающихся от пулевых попаданий. Грудь, живот, у горла и подшиты отверстия грубыми стежками накрест. Прошлый хозяин явно расстался с вещью не по своей воле. «Да, Чист, ты и впрямь урод. Не станет нормальный торговец вести дела с такими вещами, а честный сталкер никогда их не купит и не наденет. Комбез сложить и в пакет. Нож, заточка есть при себе?» «Не». Мнется, поправляет тонкий, дырявый на локтях свитер. «Нету». Чист было поднял глаза, встретился со мной взглядом и едва заметно дернулся. Затем снял правый ботинок и вытянул из подошвы тонкую узкую полоску металла с замотанной кожаным шнурком короткой ручкой. — Чё, это все... Правда, нету больше ничего. — Давай в каюту тогда. — А если это... Ну, там, отлить или еще зачем, то куда? — Вот тут просунете руку, есть кнопка. Нажмете — услышим сигнал. Профессор указал на плоский кружок на стене у маленького окошка. — Поесть в обед принесем. — Еще что-нибудь? — Нет? — В клетку. Закрыв решетку и заднюю дверь, я поинтересовался у Зотова. — Проф, вы жестко. Немного не ожидал от вас. — Лунь, друг мой, вы много раз видели наши обелиски во всех внутренних дворах. Более трети фамилий на них принадлежат ученым, которые не вернулись из зоны не по причине аномалий или нападения животных-эндемиков тех мест. Их убили совсем другие звери, одного из которых сегодня удалось поймать. Вы сами говорили, друг мой, что сталкеры, они разные. И профессор, не сказав больше ни слова, быстро удалился в первый вездеход, откуда снова послышались звуки спутникового модуля. «Сталкер, можно на пару слов? Посоветоваться хочу». Ко мне подошел Бонд, кивнул, приглашая отойти чуть в сторону. «Такая ситуация. Слышно нас было на километры. Акустические пушки — вещь нешуточная. Стрельба тоже. Что делать будем, если сейчас еще партия шакалов, а то и не одна?» «Сомнительно, как мне представляется», — я пожал плечами. «Будь плохой лунь контрабандистом, да еще и с грузом, то нафига ему лезть туда, где стреляют, да еще и ботанический вездеход орет? А там, где ботанические вездеходы, живут злые военные с автоматами, и хабара не настолько много, чтобы шкуры пули ловить. Поэтому десятой дорогой и подальше от стрельбы, чтоб злые дядьки не запалили мой караван и не сообщили, куда не надо». «Разумно. А эти чего в бой полезли? Чтоб свидетелей убрать?» «В первую очередь, да. И поняли они, что нас немного. Следы-то всего двух машин. А это одна экспедиция, соответственно, только два бойца в сопровождении против десятка с лишним боевиков». Я согласно кивнул. «Связь по нулям. Все условия для смелости, как говорится. Ученые с новыми детекторами ходят, и этот товар на черном рынке сейчас очень хорошо стоит. Даже оружие не так востребовано. Кстати, о птичках. Надо бы наведаться к тем машинам. На первый вездеход можно смело еще 1,5 тонны груза взять, без последствий. Танк мой, он как дядя Федя». «В смысле?» «Силой в 33 медведя!» — хохотнул военный, но тут же поморщился от боли. Похоже, эта группа мародеров наведывалась уже на другие склады. Оружия НАТО, по крайней мере, в машинах не нашлось. Нива была до предела нагружена фабричными ящиками и простыми коробками, в которых блестели зеленоватой эмалью цинки патронов 5,45. И хотя от дерева упаковки немного тянуло затхлостью, укупорка осталась герметичной. Под автоматными патронами нашлись и ящики винтовочных с поцарапанными в масляных пятнах крышками из ДВП. Тара занимала даже заднее сиденье до подголовников, где была плотно привязана брезентовыми лентами. В УАЗике патронов уже не было, так как за сиденьями поднимался штабель с ящиками, в которых в окружении промасленной бумаги в два ряда сидели в деревянных хомутах тускло бликующие смазкой новые АК-74М. Под ними обнаружился небольшой, но увесистый сундук с металлическими ручками, в котором прямо так, навалом, до самой крышки, лежали ПММ, переложенные промасленными газетами. «Ну, сброшенный в зоне базой НАТО, ясно». Бонд с удивлением осмотрел трофеи. «Но откуда наше-то, родное?» «Совместная база, и не столько даже натовская, сколько ООН». Я вспомнил гигантские ворота, бетонные доты и камеры на входе в зону Запада, и как мы с Хип и Профом под взглядами зарубежных ученых медленно выходили за потерянной экспедицией. «И нашли, и вернули. И думал я тогда, что вот и все, крайний выход и крайнее задание. А дальше домик, Крым и мирная жизнь. Огромный был военный корпус, и база была тоже очень здоровая, серьезная, пока ее зона не съела. Европейцы делали, но не все у них гладко выходило. А когда я уже на отдых готовился, через НИИАЗ наших они привлекли в помощь, опытом делиться и силами. Тяжким тогда пришлось. Отгрохали склады, части, корпуса, совместный воинский контингент. А зона возьми да и ахнет через полгода на весь этот самый научный и военный город, и еще на километры дальше. Я там был, Хип не даст соврать, да и Проф с нами ходил тогда. И с тех пор НИИАС стал международным, а их научники к нам перешли, когда свой городок потеряли, — кивнул Бонд. — Но не знал я, что ты там тоже засветился. — Где я только не бывал, лейтенант. В Испании вот не был. Я подхватил ручки очередного ящика, и мы понесли его до вездехода. а хотелось бы Барселону посмотреть. — А чем тебе в Крыму не торт? — Не, домик у меня хороший, и море нравится, так что вполне себе торт. Вот буду старенький сидеть с газетой и жизнь вспоминать, а в голове мысль. Эх, мол, как же вышла лунь, что ты, батенька, так ни разу Барселону и не увидел. Военный хохотнул и удобнее перехватил ручки тяжелого ящика. Я быстро глянул в его сторону, заметил на бинтах свежее пятнышко крови. — Вот что, лейтенант, завязывай с переноской. Кровь выступила. Тебе сейчас напрягаться не надо. Дай себе выздороветь. — Ну, лунь, да там царапины, ерунда. — Извиняй, но не пойдет. Завязывай с трудами и зови кору. Что-то он прохлаждается, в то время как командир за него пашет. — Сейчас фиговато парню, пусть передохнет чуток. Смена вида деятельности — самый лучший отдых. А я пока посмотрю, что там за ящики посыпались на поле с машины. Посмотреть, правда, не вышло. Еще в 30 метрах от рассыпанной тары с уничтоженного УАЗа зашелестели ленточки на гайке и словно ватой провели по рукам. Понял, не дурак, иду назад. Но в оптику все же гляну, что это там лежит. Однако в длинных зеленых ящиках, судя по маркировке, находились гранатометы разных моделей, в том числе и РПО «Шмель». Интересно знать, кто же заказчик на такие вещи и куда шел сам караван. Хотя, по большому счету, это не мне разбираться. Оружие сейчас очень ценный и ходовой товар, особенно по окраинам разных зон, так что недостатка в покупателях не будет. Отстраненный от физической работы Бонд по просьбе профессора фотографировал трупы и собирал оружие бандитов, чтобы потом, как я понял, передать материалы следователям НИАЗ вместе с пойманным проводником. Проф старательно переписывал трофеи, дополняя старые перечни находок, и печально покачивал головой. Экспедиция наша, отправленная вне расписания, оказалась более чем странной и насыщенной неприятными сюрпризами. Вот вам, как говорится, и спокойная зона, в которой все тихо, и сталкеров почти никогда не видели. И как ни крути, именно моя просьба Зотову поставила под угрозу не только наш схиб жизни, но и самого профессора, и двух военных, которые были совершенно, как говорится, не при делах, и им просто не повезло отправиться с нами. Я с помощью рядового закинул в вездеход последний ящик с автоматами, помог равномерно разложить груз в багажном отсеке вездехода, а потом, сразу после работы, вышел к Зотову и Бонду. «В общем, вот что, уважаемые!» — я прочистил горло. «Мы попали под сегодняшнюю раздачу только и исключительно благодаря мне. И лейтенанта ранило тоже поэтому. И вообще, все могло закончиться очень и очень плохо. Не мне вам объяснять». «В каком смысле, Лунь?» Проф отвлекся от списка, и Бонд тоже заинтересованно прищурил глаза. «В самом прямом. Бонд, Кора, это я попросил профессора выбраться в экспедицию раньше срока, и он, по доброте душевной, не смог мне отказать. Соответственно, это я подставил вас под пули», — я развел руками. «Если бы выход состоялся по расписанию, бандиты бы в этот день в зону не сунулись и караваны не повели. О том, что мы тут, им тоже сообщить некому. Связи нет». «А я в курсе, Лунь!» — усмехнулся Бонд. «И претензий с самого начала не имею. Скорее, наоборот». «В курсе?» — я не поверил своим ушам. «С самого начала экспедиции!» — лейтенант заметно веселился. «Я, конечно, понимаю, что голова военным нужна, чтобы в нее кушать и приказы слушать, но кое-что и мы соображаем. Во-первых, уважаемый профессор Зотов внезапно меняет сроки выхода в зону, но не сообщает об этом в отдел безопасности, а только в научный и административный. Логично, что под видом рассеянности уважаемый профессор не хочет ставить в известность о смене планов руководства в лице академика Яковлева. Но рассеянностью профессор не страдает, точно. Зотов молча кивнул и улыбнулся. «И берет в экспедицию двух сталкеров, с которыми давно знаком и дружит, и которым явно закрыт доступ в зону. Но закрыт немного, неофициально. Хотя они-то тоже по факту работают на НИИ и имеют удостоверение. Значит, и они здесь не случайно. и профессор сменил расписание выходов для того, чтобы провести в зону своих старых друзей. Зачем, сказать сложно, но причина эта важная и явно личная. Бонд выдержал паузу и добавил уже серьезно. «То, что ты, Лунь, решил это сказать открыто, мне очень понравилось. Теперь я тебе доверяю еще больше, несмотря на то, что ты самый натуральный сталкер со всеми вытекающими, как говорится. А теперь мои аргументы. Экспедиция все равно бы нарвалась на мародеров, рано или поздно. Может, не наша, может, физики, может, и не в этом году, но нарвалась. Это вопрос времени». И были бы у этой экспедиции в качестве сопровождения два солдатика против десятка кученных головорезов, как сегодня. Я понятно выражаюсь? Я кивнул, и лейтенант продолжил. А сегодня мы, благодаря тебе, Лунь, и тебе, уважаемый барышня, положили всю их кодлу красиво и без потерь. И эти сволочи, земля им стекловатой, уже не потащат из зоны оружия для банд и страшную наркоту для детей. В багажнике у нас сидит дяденька, которого быстро разговорят спецы из отдела безопасности НИАС. Они это умеют. А дядя нам попался гниленький и податливый. Самое оно. Руки чешутся его удавить. Но я сдержу души порывы. Он теперь очень опасен. Но не для нас, а для своих же гадов. И поэтому пусть живет. В багаже вездехода куча отличнейших стволов, которые достанутся теперь не плохим парням, а хорошим. А ты, Лунь, извиняться тут вздумал. Ищи во всем плюсы, бродяга. Ну, а если бы та пуля не в бетонное кольцо, а в лоб прилетела? — поинтересовался я. Ах, если бы у бабушки, да было бы как у дедушки, она бы натуральным дедушкой была, — рассмеялся Бонд. Не прилетела же. Ну, значит, не должна была, и не надо об этом рубиться. Верная мысль, Кора. Так точно, товарищ старший лейтенант, — вытянулся рядовой. Во, молодец, солдат. Лишу тебя звания енота в скором времени, если так и дальше пойдет. А пока тебе, сталкер, вот за все душевное спасибо. Если вдруг понадобится моя помощь, то я твой должник. Запомни это. Вам слово, проф. Завершаем экспедицию или как? Зотов помолчал, снял очки, вздохнул и, прищурившись, посмотрел на небо. Полагаю, что нет. Знаете, друзья мои, много... Очень много моих коллег никогда не вернутся к родным, не напишут книги и не завершат исследования из-за грязной пули этой вот сволочи. Я благодарен судьбе за то, что сегодня в моих руках был автомат, и мне посчастливилось, да-да, именно посчастливилось, разрядить весь магазин в этих мерзавцев. Я надеюсь, что попал хотя бы в одного. За друзей, за коллег, за моих бывших студентов — молодых ученых, за все пустые гробы и оставшиеся под небом зон ограбленные кости. И если я сейчас закончу исследование и сбегу в страхе перед нелюдями, хорошей же это памятью будет для тех ученых, которые не сбежали и работали до конца. Экспедиция будет завершена, и это принципиальный момент. Я все сказал. Слово вам, Хип. — Спасибо, профессор, — голос девушки сорвался. Спасибо за то, что вы человек, настоящий человек, что вы помогаете нам. Даже не верю в успех уже нашей, собственной экспедиции, но все равно помогаете. Я с вами, дорогой проф. И приезжайте уже к нам летом на весь отпуск. Бонд, Кора, к вам тоже относится. Крым все-таки, а не хвост собачий. У нас море есть. Девушка быстро обняла профессора, но тут же, смутившись, отошла в сторону, старательно делая вид, что занята прицелом своей Скарлетт. — Кора? — спросил профессор. — А я чё? Я с лейтенантом, как и раньше, — пожал плечами рядовой. — Куда, короче, скажут, туда и пойду. — С вами я, короче. — Что будем делать с телами? — спросил проф. — А ничего, пусть лежат, где лежат. Бонд кивнул в сторону машин. Во-первых, они, скорее всего, нужны будут следакам, если они, конечно, сюда захотят добраться. Фото для них я уже сделал, если что. Во-вторых, мы не могильная команда, тратить время и силы на яму сам не буду и вам не разрешу. В-третьих, черт бы с ними со всеми. Мы давали им возможность уйти без потерь, но они все равно напали, чтобы нас убить и ограбить. Вот и пусть валяются. В-четвертых, я тоже против могилы, — тихо добавил проф. Но не по личным причинам. Просто погребенное тело сохраняется значительно дольше. Есть серьезный шанс, что успеет произойти трансформация до того, как труп окончательно сгниет. К тому же в местной земле эксгуматы восстанавливаются даже по старым костным останкам. Поэтому я сброшу маршрут ребятам из отдела безопасности, чтобы они забрали тела и кости и увезли отсюда. И еще, мы не мародеры, уважаемый Бонд, чтобы просто так бросить мертвецов. Не будем уподобляться. А они приедут? Разумеется, приедут. Два ящика пластитов в канале по-прежнему лежат в тайнике, если вы помните. Взрывчатку в научный вездеход грузить недопустимо, но сдать или уничтожить все равно нужно. Логично. — кивнул Бонд, посмотрел на время. — Проф, новые гости, конечно, маловероятны. Лунь грамотно расписал мне всю партию. Но отсюда лучше смыться. Да и время. Как раз должны успеть до следующей точки. — Итак, между нами. Хорошо, ребята, с вами в экспедиции. А вот как представлю, сколько мне бумажек писать после нее и сколько отвечать на бесконечные тупые вопросы, то аж дурно делается. — Лунь, Хип... Боюсь, в отчете экспедиции в связи с уже целой серией событий вы будете фигурировать как участники. Скрыть это не получится. Не беспокойтесь, все возьму на себя. Проф протер очки платком и водрузил их на место. В том смысле, что отдельным приказом привлек вас в качестве полевых сотрудников. Я все-таки начальник биологического отдела, имею право. — Профессор, стоит ли так подставлять себя? — спросил я, и проф рассмеялся. — Подставлять? — Лунь, уважаемый, я руковожу половиной всех биологов НИИ и биологическими отделами двух стран. Ну, покричит Яковлев, ну, поругается на меня по-свойски. И все. Уволить меня никак невозможно. Выговор. Давно уже к полевым ученым перестали присылать эти глупые и унизительные цедульки. От исследования отстранит. Да он скорее скушает свою шляпу, чем навредит институту. Это очень умный, по-хорошему грамотный и честный человек. И что мне грозит? 5 минут грома и молнии без дождя? Право, дружище, за меня не беспокойтесь. Старый московский хулиган и не из таких передряг выпутывался. А это уж совсем пустяки. Да, Бонд, по поводу бумажных мытарств. Обещаю вас по максимуму освободить от такой беды. Привлеку, так сказать, административный ресурс и лично встречусь с нашей безопасностью. Все уладим. Ибо сейчас бюрократия понемногу закатывает обратно свою бесполезную бумажную губу. И процесс, благодаря Яковлеву, продолжается. И эта тетка быстро теряет свою вредную власть в грозные времена. По машинам! Плавно тронулся первый вездеход. За ним, словно притянутый провисшей пружиной кабеля, поехал второй. А мы с Хип, как всегда, пошли впереди, аккуратно просматривая пейзаж на предмет сюрпризов зоны. По пути в урочище Залесье-1 начали встречаться многочисленные мелкие каналы мелиорации, все как один залитые, а местность стала совсем плоской. Гайки вместо сухого стука о землю все чаще плюхались в мелкие лужи, скрытые между кочками, и, чтобы не промочить совершенно неприспособленные к реалиям зоны ботинки покровов, нам приходилось временами скакать по буграм из плотной травы. Грязь урчала и булькала, то там, то здесь слышались гулкие, ухающие звуки болотного газа из потревоженных топей. Здесь же мне довелось увидеть вживую первый болотный холм, гравитационную аномалию, набравшую в себя не меньше 50 тонн воды. Покатый, довольно высокий, он чем-то напоминал лежащую в болоте гигантскую выпуклую линзу, состоящую из чуть зеленоватой, но довольно прозрачной жидкости. На склонах и вершине линзы, на высоте не меньше 1,5 метров, гладкий водяной холм был покрыт листьями живых кубышек, а в толще воды, словно грязные трещины в стекле, плавали сети водной растительности. Когда вездеход проезжал мимо, вся горка начала медленно, плавно раскачиваться, словно гигантское желе. «Гравитационная пара!» — профессор выглянул в дверь, указал куда-то вперед. «Обратите внимание, сразу за холмом то же самое, но со знаком минус». И действительно, с другой стороны линзы, в топе, была гладкая чашевидная выемка довольно приличной глубины, в которой тоже были водные растения, но уже плоские, мелкие, словно размазанные по мокрым стенам болотного кратера. Любопытные явления, друзья мои. Тут их много, и лучше туда не попадать. Вездеход не выберется, не говоря уже о человеке. Давайте-ка наверх, на крышу. Дальше пешего хода просто нет. Трясины — сплошное болото, причем довольно радиоактивное. Хорошо, проф. Я подсадил Хип, и она, ловко уцепившись за висящий обрезок каната, быстро залезла на крышу вездехода. Только идти не быстро, плавно. Придется так смотреть. Добро. Руководите. Отряхнув ботинки от болотной воды и налипших травинок, я, отталкиваясь от гладких боков вездехода, тоже забрался наверх. Удачно, что, не говори, Бонд приспособил кусок нейлонового каната с узлами. Так, левый ботинок все-таки промочил, но не сильно. Ничего, положим его рядом, пусть сохнет. «Задраиваю вездеходы, проф», — послышался голос Бонда. «Прикройте дверь и тоже можете на крышу, если есть желание. Скоро поплывем. Если будет пошатывать, держитесь за бортики, хотя и не должно». Вездеход пошел дальше, оставляя две широкие, но очень мелкие колеи. Даже наши следы были чуть глубже. В них тонкими ручейками быстро набиралась вода, тихонько скрипел похожий на телефонный провод желтый кабель, и, послушный сигналу, двигался за нами второй вездеход с корой на крыше. Скорость Бонд настроил по моей просьбе, и машины двигались в темпе неторопливого пешехода. Кусты и мелкие деревца постепенно исчезли, грязь становилась глубже. Через 10 минут из жидкого сероватого тумана показалась сплошная стена сухого прошлогоднего тростника, плотная и необычайно высокая. Стебли поднимались на высоту до 5 метров, медленно покачивались пушистые метлы соцветий и шелестели широкие с ладонь ленты желтых листьев. Легкий теплый ветер донес сильный запах прели, болотной воды и улиточной затхлости. Грязь под колесами вездеходов приобрела черный цвет до нефтяного жирного блеска. «Пройдем?» — спросил я в люк. «Да куда мы денемся?» — послышался смешок лейтенанта. «Танки вообще грязи не боятся, а мои даже немножко любят, хоть и не признаются». И вломился головной вездеход в плотную тростниковую крепь, как ледокол в арктический лед. Взмахивали пушистые метлы на вершинах звонких трубчатых стеблей, чтобы рядами уползать под широкую желтую тушу. Зашелестело, заскрипело вокруг, а по бокам и не видать ничего. Куда выше бортов тростники, здоровые они здесь. Пришлось, уцепившись за канат и прижавшись им к крыше, встать в полный рост. Рядом поднялась Хип, держась уже за меня, и этого как раз хватило, чтобы увидеть море желтых стеблей, ровное, плотное, в котором мы медленно плыли вперед. Тростник вскоре стал еще выше, полностью закрыв обзор, и вдруг разом кончился, открыв широкую пятнистую топь в плотной дымке тумана. Вездеход с уханьем вошел в темную воду, подняв две пологие, закрытые болотной травой волны, и, качнувшись, медленно поплыл вперед. Потянулись мимо нас зеленоватые, ощетинившиеся чахлой осокой трясины и большие окна темной торфяной воды. Из тумана показался висящий в воздухе метровый водяной шар, под которым на болоте стоял тонкий прозрачный конус, как будто огромная капля замерла наверху, отскочив от поверхности. Вокруг аномалии струями закручивался туман, и, несмотря на отсутствие солнечных лучей, ровно светилась маленькая тусклая радуга. С другой стороны, справа от вездеходов, из топи торчали трухлявые стволы берез, и между ними я рассмотрел два креста. Один очень большой, из плетеного заржавевшего железа, а другой маленький, деревянный, почти скрывшийся под водой. Немного дальше из болота поднимались столбики оградок с остатками краски, ветви гниющих на корню кустов и отдельные, мертвые, потерявшие хвою елочки. Между плавающими стволами деревьев в ряске и тине возились вялые, перекошенные тельца лягушек, как почти полностью безногих, так и с 7-8 лапками. Амфибии равнодушно пялились на вездеход черными виноградинами глаз. «Это Залесье один. Добрались!» Из люка выбрался Зотов, указал широким взмахом на болото. «Оно сильно затоплено и по причине подъема грунтовых вод, и в связи с аномалиями рельефа. 8 лет затопление только растет, Но в центре урочища пока еще есть островок, относительно сухой и твердый. «Кладбище, проф», — негромко сообщила Хип. «Мы мимо проезжали. Здесь не надо бы задерживаться». «Тут они не опасны, уважаемая», — еще тише сказал профессор. «Хотя не скрою, что бывает страшно, особенно неподготовленному человеку. Для кикимор нет подвалов и погребов, и другие матрицы по телам здесь тоже еще не встречались. А эксгуматы, они почти безвредны. Как ни странно это звучит, ночевка в Залесье одна из самых безопасных. Хотя и...» Проф немного помолчал и продолжил. «Не хочу травмировать нашего молодого солдата, Кору. Лейтенант, дружище, сможете отправить его отдыхать до темноты? И желательно на всю ночь?» «Само собой, проф», — серьезно сказал Бонд. «Я бы ему даже налил малую талику, чтоб спалось лучше». Лейтенант подтащил спортивную сумку, вжикнула молния. На свет явилась зеленая, немного помятая армейская фляжка. «Спиритус, волшебный медицинский, полная. Следствие добрых дружеских отношений с феями из санчасти. Выберемся на берег, и сам причащусь перед сном, и, конечно, с друзьями поделюсь». Вездеход начал медленно подниматься вверх по пологому берегу, немного буксуя по слою скользкой грязи, но 8 больших широких колес уверенно вытащили машину на сушу. Остров был не очень велик, 30 метров в ширину и чуть меньше 50 в длину, весь усыпанный сухими остатками хвоща и множеством битых замшелых кирпичей. На другом конце островка, наполовину погруженный в воду, стоял одноэтажный каменный дом без крыши и несколько насквозь гнилых сараев, окруженных упавшим забором. А дальше, в заросшей ряской воде, снова виднелись оградки, кресты и памятники, на одном из которых сохранился грязный, покрытый подсохшей тиной, пластиковый венок. Вездеходы остановились почти у самой границы топи, не поднимаясь выше. Проф, выйдя из машины, уверенно побрел к крошечной, давно мертвой роще из голых, полностью лишенных коры деревьев, где скачал данные с фотоловушек. «Отлично! Много снимков, и, судя по первым и последним кадрам, хорошего качества. Лунь, будьте добры, отнесите этот самописец обратно в вездеход, а мне принесите пустой, и там же будет лежать желтый пластиковый кофр. Его тоже захватите, а я пока займусь замерами». Проф подошел к оранжевой треноге с маленькой будочкой сверху, вынул массивный цилиндр самописца, передал мне. И пошла неспешная, но внимательная и довольно кропотливая работа ученого. Мне не в первый раз доводилось ее видеть. Проф раскладывал приборы, что-то записывал, а что-то диктовал в ПМК, рассматривая циферблаты, экраны и еще почву у белесых корней высохших деревьев, где набрал не меньше килограмма различных образцов. — Кстати, Лунь, — Зотов обернулся, — пора бы нашему невольному гостю и поужинать. Заодно попросите Кору вас подстраховать, и пока вы будете заняты, пусть он установит санитарное ведерко в номере. Ночью, сами понимаете, его здесь не выведешь. — Добро, проф, сделаем. Захватив банку гречневой каши с говядины, запайку консервированного хлеба, галет и бутылку воды, я направился к зверинцу. Гоша сидел у стены, свесив руки с колен, и мрачно наблюдал за тем, как Кора ставит ведро и кладет рядом сверток мусорных пакетов. Но больше его глаза следили за дулом моего хакера. Я держал чисто на мушке, а палец — на спусковом крючке, пока рядовой не вышел, не накинул на петли дужку замка и не щелкнул дважды ключами. «Сталкер Гоша! Уж не знаю, насколько опытный и бывалый, но ты сталкер!» и поэтому вполне способен на внезапную и хитрую пакость. Значит, потерпишь. Ухо следует держать востро с таким народом, причем не просто востро, а до уровня легкой паранойи. Мне ли не знать таких товарищей, если я сам из них? Поставив штурмовую винтовку на предохранитель только после того, как хорошенько проверил замок, я поймал брошенные Корой ключи и кивком отпустил рядового. «Пусть идет», — подстраховывает профа. «Дальше я справлюсь». «Слышь, Лунь, ты это, к сердцу не принимай, что я там нес?» «Отвечаю, башка помутилась со страху. Я ж не знал в натуре. Неудобняк вышел». А сам смотрит на автомат и чуть колотит его. Это видно. А в глазах не сожаление, нет, а обычный страх. Аж рот у бедняги на сторону сводит. «За эти слова я тебя валить не буду. Да и не собирался, в общем», — сказал я, открывая ножом банку с кашей. «Кончай трястись уже, мужик». «Отвечаешь? Вот честно не станешь, да? Я же извинился, бродяга, от души извинился. Так не будешь?» И смотрит чист пытливо, заискивающе и с надеждой. «Тьфу ты, пакость какая!» «Гоша, ну я ведь сказал, повторить надо?» «Банку я ему не дам. Там все-таки металл, жесть и довольно крепкая. Ну ничего, есть пластиковые тарелки из научного набора. Черт с ним, поработаю официантом, сервирую ужин на одного». «Слово сталкера!» «За те слова я тебя валить не стану. Все, забыли уже эту тему». Тарелка с горкой каши пролезла в клетку между горизонтальными прутьями. «Лопай давай». И приступил бродяга к еде. Тяжело жует, видимо, пересохло во рту. Водой он запивает каждую ложку. — А чего смотришь тогда так? — Как? — Ну, взгляд страшный, что капец. Чист, впрочем, успокоился, начал жевать увереннее. Я пожал плечами. Не знаю, чего все так считают. Проф, он говорил не раз, фреон тоже, сионист. Этот вот недосталкер тут даже. Спрашивал я Хип, что не так у меня с глазами. Она смеется. «Все, мол, так, не зарубайся. Хороший у тебя взгляд. Добрый. Мне нравится. Смотри на меня почаще». Добьешься у нее ответа. Как же. Все или с шуткой, или своими уловками, от которых сами собой тают неприятные мысли, уходит печаль, и даже сам вопрос забывается. Одна улыбка у стажера чего стоит. В зеркало, к слову, тоже смотрелся. Глаза как глаза. Что за фигню народ сочиняет? — Сталкер, браток, друг! — Чист подобрал хлебной коркой последние крупинки гречки. — Ты послушай, тут такое дело, что в тюрягу мне нельзя, вообще никак. Если ты меня тут оставишь, все равно, что пристрелишь, ну... Там мне не меньше десятки корячится, браток. Прокурор, гад, и пятнарик вломит по нынешним временам. Ты прикинь, что такое пятнарик там, где небо в клетку? А я сидеть не могу со всеми этими козлами, сдохну там. Я же сталкер, а не бандит. Мне без свободы никак нельзя. Я промолчал. Браток, не выдавай. Ты же наш, свой. Ты же обещал меня не убивать. Ну, вот и не убивай, кореш. Если сдашь, то ведь все равно убьешь в натуре. Нельзя своих сдавать, браток. Неверно расценив мое молчание, Чист ободрился и стал говорить быстрее. Ну, лады, договорились же, да? Ты просто ключ воткни в замок. Типа забыл. И отвлеки этих ненадолго. Я уж потом рассчитаюсь, заплачу, чем хочешь. Складами в зоне поделюсь, а там еще столько всего лежит, что нам на всю жизнь хватит. Честное слово, друг, браток, кореш, ведь ты же друг мне, свой в доску. Ты сталкер, и я сталкер, и мы на одной стороне должны быть. Выпусти, а я отработаю или хабаром подкину, сочтемся. Все сделаю, гадом буду. — Ты уже гад, — вздохнул я, с неприязнью глядя в заискивающие, но при этом холодные, подлые серые глазки. — Я тебе не друг, ты что-то попутал. Твои друзья во враге кобылу доедают. — И вот он, настоящий Чист. Снова ты вылез. Взгляд остался все тот же, змеиный, но вместо улыбочки, вместо заискивающего лепета, уже покривился в бессильной злобе тонкий обветренный рот. — Эх ты, гнида, шкура продажная! — зашипел Гоша, хрустя кулаками. — Жалко, не завалил тебя, Киря. Ничего, ничего. Найдешь еще свою пулю или аномалию. Пересечемся, земеля. За себя, за Кирю спрошу. Из тебя, из бабы твоей. Короче, готовь завещание. — А вот это ты зря сказал, тварь, упоминая, с кого спрашивать собрался. — Ой, зря. — Не вопрос. Конечно, пересечемся. Отсидишь, найдешь меня. И того. Совершишь, так сказать, сталкерский суд. Считай, что я поверил, и теперь буду тебя ждать, искать и готовиться. Вот только мстю свою смотри не отменяй, а я уже тебя сам встречу. Я выщелкнул магазин из хакера, достал из него патрон с маленьким зеленым пятнышком на пуле, показал Гоше и спрятал в карман. Скукожился Чисто, поняв нехорошее мое предупреждение, и тарелку уронил, поскучнел сразу. И никакого тебе гнева и злобы. Рот на сторону опять повело у бедолаги. — Ты обещал, Лунь. «И сколько стоит слово гниды и шкуры продажной?» Я вставил магазин обратно, повел стволом автомата и быстрым движением отвел затвор так, чтоб тот не громко, но угрожающе щелкнул. И по бабе взвизгнул чист, руками закрылся с каким-то утробным всхлипом, подвывать начал. «Смотри, не обгадься, мститель! И откуда ты такой в зоне взялся? Смотреть противно!» «И ведь действительно противно! Неужели уже вот такие проводниками стали ходить, с бандами снюхались? И ни гордости какой-то нормальной мужской, ни чести! Хотя какая к черту честь у сталкеров? Высокопарный — это дворянское слово, но никак нам не подходит, по сути. Скорее, это было что-то вроде негласного кодекса. С бандитами дел не иметь, не воровать, краденое из убитых не покупать и людей не убивать ради грабежа и трофеев, а только себя и друзей защищая. И трупы не обирать огульно. А если у бродяги мертвого, но своего бродяги-соратника ствол добрый, или бинты, или консервы, которые тебе и правда нужны, то возьми, но разрешение попроси обязательно, и прощение тоже. А еще постарайся спросить с того, кто убил. Единственное, никогда не снимай с убитого комбез и не бери вещи по-настоящему личные, если только друзьям или родным передать не планируешь. Потом найди убийцу, неважно, монстр это или бандит, и отправь ему пулю, лучше всего из того самого ствола, который тебе мертвый братишка отдал, и Зоне шепотом скажи, что, мол, теперь в ладах мы с мертвым, простил он меня. Рассчитались, выплачен должок. А если отомстить не вышло, то кому-нибудь помоги обязательно, выручи. Это тоже работает, и мы все об этом знаем. Но этот же сталкер своим меня называл, подлизывался, глазками моргал. А суток не прошло, как он вместе с бандитами шел ученых убивать, белым флагом прикрывшись. А уж те, кто в ботаников стрелял, они для нас не просто были мерзостью. Их, как бешеных шакалов, били, без пощады. А некоторые, вычислив таких убийц, их не стреляли даже, а в зоне подвешивали за руки проволокой и на ночь, ну или пока полностью не высохнет, если никто раньше не сожрал. Невольно вспомнился парень из одной кодлы бандитской, ересь-философ, молодой да рыжий, и никак его нельзя было пристрелить. Просто нельзя, и все тут. Тащили мы его, бандита, на выход с хип, помню. И потом, что он нам устроил напоследок, помню тоже. Однако другие были у него глаза, чем у этого. Хоть сионист и сказал, что некачественный это человек, и сорта скверного, но глаза у него правильные были, что ли. Поверил я этим глазам, хоть и пожалел потом. А время спустя Фрион как-то со мной за чашкой горячительного согласился насчет ереси. И примолк, что-то, видно, тяжелое вспомнил, попрощался и ушел. С тех пор я его и не видел. И понимаю, что, приметь я в чисте хоть один признак тех бродяг, с которыми у костра сидел и байками делился вместе с последней банкой тушенки, то ключ бы я в замке забыл. Прости, проф, извиняй, Бонд. Заочно простите за то, чего я, в общем, и не сделал, но сделал бы, не раздумывая. И вообще, паршиво мне сейчас на редкость. Сентенция-то моя, профу, насчет того, что сталкеры разные бывают, для меня же некрасиво истанцевала. А ты чист. После зоны, если выживешь, то в зону больше не ходи. Правда, не надо. Нарушу я негласный кодекс сталкера. Обязательно нарушу. И рука не дрогнет. Когда отсидишь, в зону не возвращайся. Узнаю, что вернулся, пущу в расход. Спокойно, с расстановкой, сказал я все еще подвывающему Гоше и вышел из зверинца. «Что-то ты смурной немного», — Хип подошла, пытливо взглянула в глаза. «Случилось чего?» «Да не, все в порядке». «Ну, неправда же. Знаю я тебя. Давно выучила». Девушка тихонько толкнула в бок, улыбнулась. «Колись давай». «Ладно». Так, гадостные впечатления от знакомства. Я тоже улыбнулся. Ага, улыбаешься ненатуральный, Лунь. А если по поводу этого козла думаешь, то не зарубайся. Давно пора привыкнуть. Вот честное слово. Грохну я его, Хип, признаюсь тебе, — сказал я тихо. Если еще раз в зоне увижу, точно грохну. Первый раз со мной такое. И не по себе от этого. Что, он совсем конченый? Девушка стала очень серьезной, заглянула в глаза. Да, вижу. Совсем, значит. Знаешь, Лунь, а я и не против. Слова тебе не скажу, честно. Помогу даже, если вдруг промахнешься. Хотя нет, ты не мажешь. Но все равно помогу. Звереем мы с тобой, родная. Нет, Лунь, выживаем просто. Хип пожала плечами. Не трать душу, сталкер, на тех, у кого души нет. Серьезно, перестань. Ты ведь выпустить его, наверное, хотел, да? Была такая мысль. Не стал я лукавить. Теперь точно нет. Избежать я ему в зоне не дам, гарантирую. Я тоже прослежу. И Хип похлопала по каре. Мы проследим. Полегчало, факт. Все сразу стало проще и светлее. Спасибо, родная. Хорошо ты мне все объяснила, хоть и сам понимаю это прекрасно. Но услышать от тебя мне все-таки было нужно. И, пощупав в своем кармане патрон, заветный, обещанный, я вздохнул, обнял стажера, и мы пошли к профу, Бонду и Коре. Тем более, что они уже нам махали из двери первого вездехода. Кора немного окосел, и это было заметно, но Бонд при мне налил ему еще один стаканчик. — Ну, боец, так примешь или водой развести? — весело спросил лейтенант. — Да не мнись ты, когда командир угощает. — Так, ну, запить. Если разбавлено, он теплый сразу и горло сильно дерет. — Это ты правильно подметил. — Опытный, я смотрю, — хохотнул Бонд. — Ну, давай, за храбрость. — Так, сталкеры, вам тоже. — Барышня, заметьте, как джентльмен я вам водку не предлагаю. — Я ни разу спирт не пила, — хихикнула девушка. — Это жесть? — Это вкусно, — лейтенант прищелкнул языком. — Но требует определенного искусства. Как чайная церемония, но... Правильно и глубоко подышать, сосредоточиться, медитативно и плавно поднести сосуд, смело выпить одним глотком и, опять же, дыхательные упражнения, сильный короткий выдох. Затем оттенить вкус соком или хотя бы простой водой, и сразу долгий, плавный, нежный вдох. И, закрыв глаза, ощущать, как кружатся в животе падающие лепестки, отцветающие сакуры. А они закружатся там обязательно. Это я гарантирую. — Не, нафиг! — Хипра смеялась и помотала головой. — Как-то все это сложно для средней полосы. Я бы лучше разбавила. — Апельсиновый сок только из холодильника. Проф передал девушке картонный пакет. — Но, разумеется, не настоящий. Порошковый из набора, хотя и относительно неплохой. — Вполне подойдет. Будет отвертка. Хип налила стакан сока и опрокинула в него стопку спирта. — Но, друзья мои, этим я и ограничусь. — Мне также немного. Просто поддержу компанию. Я взял маленькую пластиковую рюмку. Надо бы сохранить ясность мыслей. Проф кивнул, и 30 граммов спирта, мгновенно высушив горло, вяжущей терпкой, горячей стрелкой, ухнули в желудок. Глоток холодного сока разом убрал жгучий привкус, и я почувствовал легкие нитки тепла, разбежавшиеся по жилам. Должно быть, это и были те самые лепестки опадающей сакуры. Впрочем, это все-таки не мое. А Бонд, впустую пронеся фляжку над своим стаканчиком, снова наливает Коре, а тот сонно клюет носом. — Я думаю, достаточно, лейтенант, — тихо сказал проф, и тот кивнул. — Ну, рядовой, начинай готовиться ко сну. Отбой на сегодня. Приказываю спать до утра без задних ног. Кора охотно кивнул, улыбнулся мягкой, поплывшей улыбкой и побрел в вездеход. — Задрайте люк и двери, уважаемый. Так звукоизоляция будет получше, — попросил профессор лейтенанта. — Все-таки отдельные звуки будут достаточно громкими, и мне не хотелось бы, чтобы парень проснулся. Ни к чему такие впечатления. Рядовому и без того досталось. — Сделаем, проф. — Хорошо. Я подежурю с вами, лейтенант. А вы, сталкеры, занимайте ваш вездеход, и я настоятельно не советую открывать ночью люк и двери. Это, в общем, почти не опасно, но если эксгуматы заберутся внутрь вездехода, то их будет довольно сложно выставить. Да и следы останутся. Не говоря уже о том, что впечатления от таких гостей, мягко говоря, тягостные. Все, друзья мои, пора по машинам. И чтобы вы снаружи не услышали, не пугайтесь. Повторяю, опасности практически нет. Я буду на связи через кабель. Вечером с запада принесло плотную, тяжелую облачность, и потому сумерки наступили очень быстро, и под тихие удары капель редкого дождя островок и окружающее болото скоро погрузились в глубокую плотную тьму. На окна вереходов снова надвинулись толстые заслонки, и изображение осталось только с ночных камер, на которых, впрочем, почти ничего нельзя было разглядеть. Но внешние микрофоны работали и довольно неплохо передавали стук капель, шум налетевшего ветерка в мертвых ветках и долгий ворчливый гром, долго добиравшийся до нас после слабой вспышки молнии. Это было очень похоже на крик чайки, только необычно долгий, протяжный. Голос прилетел издалека, из темноты болота, затем повторился и плавно перешел в довольно громкое, ровное женское сопрано, постепенно затихающее в хрипловатых паузах-срывах. В ответ ему прилетел с другой стороны островка короткий, но отчаянный взвизг, окончившийся невнятным бормотанием, словно кто-то одновременно с речью быстро жевал челюстями. И еще один звук — шаги в воде, шумно загребающие волну, и кто-то маленький быстро пробежал в темноте у самого вездехода, часто шлепая босыми ступнями по глинистому откосу. — Началось, друзья мои! — послышался в динамике связи голос профессора. — Это они. Можете убрать звук, но спать лучше не ложиться всем вместе. Необходимо дежурство на случай ЧП. А так вездеход крепкий, все будет хорошо. — Принято, проф. Все в порядке. Дежурим, — ответил я, и микрофон тихим щелчком отключился. Хип пересела ближе, прижалась, обняла за шею, и я почувствовал, как она дрожит. — Может, вырубим внешний звук, а, стажер? — Все хорошо, Лунь. Ты со мной. — Мне не страшно, — прошептала девушка мне на ухо. — Не выключай звук, мало ли что, и посмотри за внешними камерами. А я буду глядеть на монитор зверинца, за Гошей. — Добро. Я приобнял Хип. — Посмотри за ним, и то верно. Как бы чего не выкинул, товарищ. А за толстым бортом из особого пластика уже звучал негромкий, чуть хрипловатый мужской голос, в ритме заевшей пластинки, выговаривающий «У-о» на одних и тех же нотах, и еще кто-то натужно скрипел сквозь сжатые зубы, словно готовясь заныть. Гоша сидит нормально, галету жрет. Не слышит, наверное. Ну да, там же динамиков нету. Хип нервно хихикнула. В аптечке, интересно, беруши имеются? Давай гляну. Я попытался встать с откидной койки сиденья, но Хип резво вцепилась в меня и задержала. Нет, не отходи. Негромко и быстро проговорила она. — Не надо аптечку. Так посидим. — Может, я все-таки вырублю звук, а, стажер? — А если кроме эксгуматов аномалия какая зарождаться начнет? Или из болота другая тварь вылезет? — Не нужно, Лун, правда. Я смелая. Ничего. Потерплю. И снова резко, высоко послышался голос чайки. Еще и еще раз. И понеслось над болотом очередное срывающееся в бессилии сопрано. А зубы того, скрипучего, наконец разжались, испустив рыдающий горестный вопль. Шлепающие шаги приблизились, и кто-то тихо, словно из вежливости, постучал в дверь. На ночной камере я, наконец, рассмотрел в путанице силуэтов тощую, темную фигуру с поднятыми вверх ладонями и свернутой на плечо головой, которая, словно пританцовывая, раскачивалась в шаге от вездехода. Стук повторился. Маленькие шаги снова прошлепали мимо закрытого окна, и на мониторе я увидел маленькую белесую фигурку, которая, быстро размахивая руками, словно крыльями, стремительно убежала в темноту, и там, судя по звуку, с разбега бултыхнулась в воду. «У-о-а-и», — продолжал размеренно выговаривать чей-то голос, но уже удаляясь. Снова зашумела вода под чьими-то широкими шагами. Громко треснуло что-то в стороне. Одно из деревьев слабым размытым силуэтом повалилось на землю, а от него во тьму скользнули несколько фигур. И все немного стихло, как будто бы для того, чтобы издалека под хорошо различимый плеск воды донеслись бессвязная крикливая разноголосица и тихий песклявый вой. Хип крупно вздрогнула. «Да, стажер, веселая ночка нам предстоит. И ты уж извини, но я все-таки вырублю звук. Если что, на камерах увижу бяку. Да и проф с Бондом наверняка бдят тоже». Стажер нервно улыбнулась и кивнула. И со щелчком тумблера голоса почти затихли, угадываясь едва-едва, словно сквозь толстый слой ваты. Но стуки и шелестящие, трущиеся мазки по броне вездехода иногда все-таки проходили, пусть не громко, но вполне ощутимо. «Что там с чистым?» — спросил я, не отрываясь от трех мониторов внешних камер. «Да ничего, спать завалился, дрыхнет уже. Или глуховат, или просто не понял, что там за звуки такие». «Или привычный», — предположил я. «Это вряд ли», — не согласилась Хип. «Не такой он бродяга, чтоб привыкнуть, по нему видно. Расскажи мне что-нибудь, а, Лунь?» «Хорошо. Давай, как я в первый раз под коржей находила за стальным волосом». «Ага, давай». Хип устроилась в моих руках поудобнее, и я начал пересказывать уже знакомую ей историю, пока девушка не перестала дрожать и не засопела ровно, размеренно. Я положил ее на сиденье прямо в комбезе, прикрыл спальником. «Спи, чудо!» А сам, привалившись к борту спиной, нырнул. Организм легко вспомнил темные колодцы отопления, брошенные квартиры с отслоившимися обоями, бетонные конуры опустевших армейских дотов и долгие ночи не сна, а вот такой пограничной дремоты на краешке сознания, когда и не проваливаешься совсем, но и не бодрствуешь нормально. Серое такое, ватное, бездумное состояние. В каком-то ботаническом журнале читал, что дельфины умеют спать половиной мозга. Вроде одна бодрствует, а другая отдыхает. Потом меняются. Брехня, скорее всего. Ежели дельфин, как и сталкер, таким же образом спать научился, то надолго его не хватит. Ночи на три, ну, максимум четыре. А дальше или просто срубит, или глюки. Знаем, проходили. Утром дождь кончился, и одновременно с тем, как посерело изображение в камерах, а небо заметно отделилось от земли, звуки беготни и вопли стихли. Хип проснулась где-то в начале пятого, кивнула мне благодарно, и я уже сам провалился в настоящий крепкий сон, чтобы нормально выспаться к девяти. Разбудил меня Бонд, поманил из вездехода чуть в сторону. «Утро доброе, сталкер. Такое дело. В общем, нам надо поболтать с нашим новым другом. Не хочу я вести экспедицию в ПГТ-1 и дальше до тех пор, пока все не выясню по этим кодлам. Я пообщаюсь, а ты подстрахуй. Тем более, что побаивается тебя архаровец, это видно». «Добро. Ну, попробуем разговорить бродягу». И я открыл заднюю дверь и клетку зверинца. Чист, увидев меня и Бонда с автоматами, замер, с немым вопросом в сощуренных глазках, глядя то на него, то на меня. «Вы чего, мужики? Я ж ничего такого!» «Успокойся, Гоша. Вылезай, поговорим», — спокойно сказал Бонд. «Не задерживай». «Ага, успокойся, как же. Официально говорю, слышь меня, товарищ старший лейтенант, этот меня вчера застрелить хотел, убить угрожает. Какой тут нахрен разговор? Пока профессор меня не занесет в свой журнал, никаких нар-разговоров». «Гоша, не борзей», — вздохнул лейтенант. «К тебе сейчас относятся куда лучше, чем ты заслуживаешь. И ты не в том положении, чтобы условия диктовать. Влезай, говорю, вопросы есть». «Только с моим адвокатом, на...» — осклабился Чист. «Право не имеешь меня допрашивать. Мы не в прокуратуре. И ты не следак. Перебьетесь». «Лунь, ты тут видишь адвоката?» Бонд осмотрелся. «Не, давно не попадались», — вздохнул я. «Видишь, Гоша, не водятся тут адвокаты, так что придется без них». «Чист, в последний раз по-хорошему прошу». «А я в последний раз говорю, что хрен вам лысый на весь воротник, чтобы шею не терло. Идите вы на корм косорылым со своими вопросами, псины». «Смотри, какой смелый стал», — цокнул языком Бонд. «Слушай, Лунь, мне кажется, я в курсе, в чем дело. Проф нас видит сейчас, да и я лицо, так сказать, законное и официальное, и в методах ограничен. Может, я погуляю, с профом чайку попью минут 20, а ты пока посторожишь? Посторожу, конечно. Я задержал взгляд на бегающих зенках Гоши и широко, обещающе улыбнулся. Только просьба, пока гулять буду, ты, дорогой, слишком сильно из звездехода не падай. Я по клетку не стучись с размаху. Здоровье беречь надо. Твари, процедил Гоша, но уже без особого запала. Псины. Я сталкер, и работать на вас все равно не буду. Ну, так бы сразу и сказал, а то все намеками, намеками. Бонд развел руками. На нет и суда нет. Тогда свободен. В смысле? В глазах чисто уже плескался откровенный страх. Завалите, да? Права не имеете. Ну что ж мы, звери, что ли, какие? С болота выберемся, двери откроем и гуляй, друг, куда хочешь, на все четыре стороны. Даже шмотки вернем. Только без ствола, конечно. — Брешешь ведь? — Не, чист, не брешу. Отпустим. Ты нам здорово помог, братка. — Караван с оружием сдал нам? — Сдал. Бандитскую кодлу на засаду вывел? — В лучшем виде вывел. Не каждый профи так сможет. Товар у нас. Бандитов положили всех из каравана. Даже сталкера-напарника под пулю завел. — Да по тебе не то что медаль. По тебе целый орден плачет, братишка. А своим потом расскажешь, как оно все на самом деле было. Можешь даже не врать, почему один вернулся, почему и товара нет, и бандитов-дружков, а сам без царапины. Скажешь, что зона сберегла? Ты же проводник, а не хвост собачий. А что десяток братвы завел не туда? Ну, с кем не бывает. Ну, а если вдруг не поверят и обидятся, то я заранее сообщу в отдел безопасности, что Гоша перед пацанами чист, а вовсе даже не грязен. И один человечек с нашего отдела все передаст твоим браткам. Ведь есть же такой человечек, верно? Задумался на секунду чист, и вдруг в лице изменился. Глаза круглые, кулак закусил, понял, и протяжно, глухо начал подвывать сквозь зубы, качаясь в клетке, как китайский болванчик. Суки! Нет, бродяга, мы не суки. «Мы хорошие и добрые дяди на самом деле», — серьезно сказал Бонд. «Мы ведь не найдем чисто в любой норе и не сделаем из него воющий мешок с костями перед тем, как прирезать. А хорошие и добрые дяди могут попросить Яковлева посадить Гошу в правильную тюрьму, что, конечно, не гарантирует счастья и безопасности на 100%, но все-таки несколько повышает шансы встретить старость. Но уже чист, не дури». «Заканчивай играть в орлянку и становись хорошим мальчиком. У тебя выбора нет». Бонд выдержал паузу. «Ну так мне погулять, или ты все-таки готов с нами подружиться?» «Ладно, гады. Вояка, ты обещал...» Спрятав лицо в ладонях, невнятно пробубнил сгорбившийся чист. «Вот и красавчик!» — кивнул Бонд. «Так бы и сразу. Сколько вас тут? Где стоянки? Маршруты?» «Было четыре группы. Одна пропала в том году. Че с ней, не в курсах. Сами поехали дебилы, без проводников. Красанули, падлы, кучу лучших заказных стволов и свалили. Наверное, решили завязать с зоной и залегли на дно с товаром, суки. Да, с зоной они, наверное, и правда завязали». Бонд задумчиво провел рукой по своему ХК-416. «Да и фиг с ними. Меня интересуют те, что тут остались». «Еще группу вы завалили, и проводника Кирю». Безучастно, словно о посторонних, продолжал вещать чист. «Группа царька к блокпосту ушла. Ее Бача и Рябой ведут». «Что за блокпост?» «Да там, в Востоке. Начальник тамошный давно с руки жрет. И заместитель его тоже при деле. У него и машина там, два кунга в соседнем селе. И водила у них свои. Как отгружаем, он деньги сразу платит, и все. Куда это потом идет, я не в курсе». «Как звать?» «Подполковник Герасимов, кличка Коля Брянский. Очень серьезный дядя. Наши с ним уже третий год работают. Склады ему тоже мы слили. И он договорился со всеми, с кем надо. Нашел покупателей. Даже людей прислал, каких-то бандитов. Но мы с ними сильно не пересекались. Так, мы отдельно, и они отдельно. Они поселок сделали там, за рекой и на острове. Купили сталкеров, а те им тропы на базу и провесили. Потом мы с ними тех сталкеров и кончили. Там же. Кто в ней я засел из ваших? — Да не в курсе я, — зыркнул чисто на лейтенанта. — Его даже не называли у нас никогда. С ним только бугры терли. — Врешь, поди. — Нахрена мне сейчас-то врать, погонник? — окрысился Гоша. — Да я бы его первым сдал. кабы знал. Сколько народу у вас тут и за речкой? Мало, человек 40 всего. Здесь только группа царька и наша была. Остальные сейчас за Припятью, склады забугорные чистят, базу ихнюю. — И много там еще осталось, а, чист? — спросил я негромко. — Не, считай, все уже вынесли. Но в середине лета уже все должны были подмести. Сквозь зубы, спрятав глаза, неохотно пробормотал Гоша. — Стволов там штук 100-150 натовских, и наших не больше сотни осталось, наверное. Да тонны 3 патронов. Ну и жратвы с тряпками всякими до потолка. Сухпайки, доски какие-то, шины, мешки. Да только нахрен оно кому сдалось, чтобы возиться с этим барахлом? А вывезли много? Да, дофигища. Тайники, перевалочные базы и прочее есть? Гоша замялся, зло сощурился и промолчал. Да ладно, чист. Один черт оно тебе уже не пригодится. Сгорел сарай, гори и хата. А я тебе скидочку попрошу. — Давай, давай, колись, не обижу, — бодро проговорил лейтенант. — Ну, есть. В большом селе подвал в котельной. Он сухой, там и лежит запас. Бонд достал ПМК, вывел карту и чисто ткнул пальцем в ПГТ-1. — Вот это да! Считай под боком научного пункта, — присвистнул Бонд. — Ловко. — Ну, дык, чё, там ботаники не часто бывают. А где камеры стоят, мы в курсе, туда не суемся. А место хорошее было. Было? Ну, недавно глючить там начало временами. В ушах пищало. И какая-то тварь издалека мелькала. Мертвяк, наверное, выкопался. Ну, бача по ней вмазал пару раз со снайперки. — А что за тварь-то? — спросил я с беспокойством. — Да хрен ее знает, я не видел. Потом ходили туда, чуть крови накапало, а тушки нет. Свалил уродец, видно. — Давно? — спросил я. — Больше недели назад, но точно не скажу. — пожал плечами Гоша. Бонд продолжал допрашивать чисто, а я, встав, словно решив размяться, пошел на ватных ногах за вездеход. Хип не слышала, уже хорошо. И не скажу я стажеру. Да и рано панику наводить. Может, это не она под пулю попала. Может, действительно эксгумат там был. Разве мало их тут лазает? Надо бы до профа дойти. Вопрос выяснить насчет крови. У тех зомби, что раньше встречались, так-то крови не было. Ну, такой, чтобы вытечь могла. Но пока привести нервы и пульс в порядок. Эх, пенка-пеночка, крепко надеюсь, что не по тебе эти уроды палили. Мало ли по зоне бродит тех, кто издалека на человека похож. А в голове пищать может и от аномалий, и от малого локального прилива. Что же ты все молчишь? Почему такая мертвая тишина в зове? Ни одного ответа. Как раз вот в эти дни, которые больше недели. Если самое плохое случилось все-таки, то после возвращения экспедиции я тихо уйду обратно в зону с запасом патронов. Да и Хип, я уверен, тоже захочет рассчитаться. Узнаете, подонки, что такое пара сталкеров в зоне, причем по-настоящему злых и с большим, так сказать, стажем. И бача этот мой, если что. Ну, а пока к профу, за консультацией. Зотов собирал разложенные с вечера зонды, вытаскивая их из земли и тщательно вытирая каждой влажной салфеткой. — А, Лунь, доброе утро еще раз, да. Проф осмотрел длинный серебристый цилиндрик с почвенной пробой, сунул его в футляр. — Надеюсь, ночь прошла спокойно? — Вижу, вы хотите что-то спросить. — Да, проф, интересуюсь, факт. — Эксгуматы, что это в целом? — Хороший вопрос, сталкер. Как я уже говорил, мы не знаем. Но, судя по ряду наблюдений, я могу сказать, как оно выглядит и примерно как образуется. Зотов откашлялся и вытащил из земли очередной зонд. Эксгумат, или трупная реставрация, возникает в случае относительно неплохой сохранности костных останков, к которым нет доступа прямых солнечных лучей, а также большого количества кислорода. К тому же необходимо, чтобы останки в процессе аномальной реставрации не были перемещены или разделены. В таких случаях процесс немедленно заканчивается и уже, скорее всего, не начнется. Как у вас с нервной системой, Лунь? А, впрочем, глупый вопрос. Идемте, я вам покажу одно такое существо. Но вы уж не делитесь ни с Бондом, ни тем более с рядовым. Конечно, профессор. Тогда идем. Можно сказать, земляные могилы являются для процессов такого плана идеальными. Темно, нет воздуха, и кости неподвижны. Да. Так вот, если скелет сохранился относительно хорошо, и кости лежат в правильном порядке, то мы получим реставрацию первого типа. С телом, руками и ногами, и даже, возможно, лицом. Кость упрочняется за счет развития особых клеток, после чего покрывается мертвыми тканями совершенно особой структуры, являющимися в некотором смысле аналогами настоящих, живых тканей. Мышечная, соединительная, даже легкие и голосовые связки. Я полагаю, что вы хорошо это услышали ночью. Кишечник тоже образуется, но он впоследствии очень быстро гниет. Нет только нервной системы. И черепная коробка или пуста, или заполнена водой. Вы готовы, Лунь? «Как пионер!» — вздохнул я. Проф кивнул, зашел за невысокие пни, в которые вросла металлическая оградка, и показал в пространство между кустами. «Я нашел это утром, снимая приборы. Эксгумат второго типа. Неполная реставрация». По пояс в земле сидело нечто серовато-сизого цвета с кривыми, перекошенными плечиками и редким штакетником голых желтых ребер, за которыми виднелась черная губчатая масса. Лысая небольшая голова, словно смятая сильным ударом, медленно качалась из стороны в сторону, как метроном, и смотрел в пустоту плоский оплывший глаз с вогнутым зрачком. На месте второго чернела глазница, забитая болотной глиной, и еще широко, с тихим шепотом и похрипыванием, зевал грязный беззубый рот с сизыми деснами. Рук у существа не было. По бокам от ключиц виднелись только небольшие гладкие бугорки. «Вот, заметьте, таким вот образом они выбираются из земли. Иногда довольно долго и не всегда успешно, но за счет ритмичных и при этом довольно сильных движений почва их постепенно выталкивает. Не кинется?» Я на всякий случай приподнял автомат и, не желая смотреть на неприятное зрелище, отвел взгляд, держа белесую фигуру уже боковым зрением. «Этот... Нет, ему еще долго вылезать. Да они особо и не нападают. Я, по крайней мере, ни разу о подобных случаях не слышал. Но беспокойство причиняют серьезное. Лезут по ночам в палатки, преследуют экспедиции, кричат и временами, простите за подробности, натурально танцуют возле источников света или при громких звуках. Зрелище неприятное даже для меня, сталкер». «Проф, а кровь у них есть?» «Ни в коем случае. Полное отсутствие не только крови, но даже и сосудов. Вместо сердца — клубочек тех самых ненастоящих мышц. А часто и его нет». Проф отрицательно покачал головой. «И если в него стрелять, то...» «Понятно, профессор. Скажем, пули не убивают эксгуматов. Биологически они и не живые вовсе, а только имитируют жизнь. Даже разделенные на части, они продолжают действовать, но лишь в пределах зоны. При пересечении границы функционирование реставрата немедленно и необратимо прекращается, после чего идет молниеносное разложение этих странных тканей. И изучить их можно по этой причине только здесь, сталкер. Поэтому-то мы и тут, и пробудем еще некоторое время. А мне нужно будет попробовать взять образцы». Профессор из сумки с зонтами достал футляр из светло-зеленого кожзаменителя, щелкнул замочком и извлек оттуда скальпель и большой крепкий пинцет. «Лони, могу я попросить вас о помощи?» — спросил он, задумчиво разглядывая покачивающуюся фигуру. «Пока эксгумат в движении, мне будет сложно взять ткани. Поддержите его?» «Даже не знаю, профессор. Я хоть и сталкер, но не настолько, чтобы с этим товарищем обниматься». «Ну, я бы и не позволил такого. Что вы, уважаемый?» Проф с удивлением взглянул поверх очков. «В вашем вездеходе над водительским местом есть нейлоновые шесты с ловчими петлями, и там же банки-кубики для образцов. Захватите одну такую, а я пока соберу оставшиеся зонды. Жду вас здесь». Существо, похоже, даже не обратило внимания на захлестнувший горло тросик. По крайней мере, реакции не последовало. Оно все так же продолжало раскачиваться по пояс в земле, хотя мне показалось, что эксгумат как будто немного высвободился из тяжелой мокрой почвы. «Потяните на себя. Так, сильнее. и я, упершись пятками в землю, пригнул ожившего мертвеца к земле, удивляясь крепкому сопротивлению внешне тощего, дряблого тела. Проф, быстро подойдя к извивающейся спине, оттянул пинцетом бледную ноздреватую кожу, ловко орудуя скальпелем, вырезал небольшой кусок и бросил его в банку. — Все, Лунь, благодарю вас. Мне нужно 2-3 часа, чтобы подготовить препараты для микроскопа и провести небольшой химический анализ. И предупредите наших военных, чтоб сюда не ходили. Обращайтесь, проф. — Значит, не по этим стрелял Бача, а по кому-то живому. Хотя надежды почти не осталось, я все равно попробовал позвать. Но это даже не получилось сделать. Слишком сильны были неприятные, тревожные мысли. Не вышло сосредоточиться и очистить сознание. Зайдя в вездеход и положив шест на место, я отвинтил крышку фляги и позволил себе сразу 2 глотка жгуче-горькой настойки.